Ребятушки, девчатушки, всем привет! Всех очень рады видеть. Антикал подойдет буквально минут через 5-7. Сейчас нужно одно дело закончить. Вот, так что извините за задержку. Сейчас народ соберется, расскажу, что, почему и как. Интересная у нас история сегодня вышла. Как слышно меня, расскажите. Джейсон. Я не знаю, как прочитать. Я вообще туда попал? Ну, это смотря, куда ты шел. Феофилакта не можно, а нужно. Во, звук есть, да? Ну, хорошо. 10 человек у нас тут. Ребятушки, не молчите и не забывайте про лайки. О, Женечка пришла. Женечка, привет, привет. Кто еще здесь? Признавайтесь. Сегодня вовремя. А ты вовремя, Жень, имеешь в виду? Да, ты молодец сегодня. О, Арио пришел. Арио, привет, дорогой, привет. Антикал сейчас подойдет. Иван Чернышов, всем привет. Папа Героин, я здесь, но не пришел еще. Это как? Привет, папа Героин. Вот уже 18 человек. Умная киса. Танюшечка, привет, дорогая. Ольга Кононова, добрейшего денечка. Сейчас, секунду. Вовремя я зашла. Всем большой привет из дождливого Омска. Мандалориан, привет из Ростова-на-Дону. Привет! Вот как раз из-за Ростова мы и задерживаемся, точнее, антикал. О, антиколлектор Воронеж, привет! Слушай, ну раз ты пришел, Воронеж, я расскажу, в чем, короче, у нас сегодня тут попс. Значит, на одну из наших подписчиков, не буду говорить на кого, не суть важно, сегодня пошли такие нападки, что просто обалдеть. Сначала ей стали писать угрозы в WhatsApp, по SMS, стали звонить всем знакомым, потом стали звонить на работу. Всем рассказывать о ее долге. Вот, потом мы выяснили, кто это. И антиколлектор Воронеж, попробуй угадать с одного раза, кто же это был. Вот, ну вот теперь антикал их задалбывает. Они поставили работу девочки на прозвон, городские номера. Там уже полицию вызвали. В общем, ну, как бы хитростью антикалу удалось сделать так, что, да, антиколлектор Воронеж, это ирки-дырки. Хитростью, как бы, он сделал, он притворился отчимом девочки, и они не хотели говорить, из какого они МФО, долго там голову морочили, но он говорит, да я заплачу за нее, вы мне скажите, куда платить там, как бы, ну, они признались, мы клики. Вот, поэтому все доказательства, как бы, и телефонные разговоры, и угрозы, все это пойдет в прокуратуру. Вот, сейчас немножечко еще Игорь закончит с этим делом, и начнем уже с ним вместе. Где они берут эти номера? Ну вот, ребятушки, вот есть такая база, Спрут, по-моему, называется, она незаконная, как бы там же все что угодно можно взять. Вот эти вот черные, или как называет их Аркадьевич, грязные коллекторы, они имеют все доступ туда. Они находят, кого можно и кого нельзя, и вообще непонятно, как это все происходит. Вот, они, конечно, жуткие вот это угрозы писали, присылали ей имена, даты рождения всех ее родственников. Там говорили, там, что там до них все это дойдет. Ну, короче, ирки-дырки, одним словом. Клики и деньги сразу. Это ростовская контора. Там они сидят, целый курятник, притворяются кавказцами. И неоднократно в эфире, наверное, вы слышали разговоры антикала. В Ростове офис, Мандалориан в Ростове. Вот какая пришла Оксана. Да. Клики и деньги сразу. Олег, всем привет, люди добрые. Привет, привет. А так еще Леший Кудесник пришел. Приветики, пистолетики. Вроде больше ничего не пропустила. Папа Героин, девчули и парниши, привет всем! Добрый Антикалу 2, особый привет! Папа Героин, ну и тебе особый привет, дорогой! Клики типа то кавказцы, то майоры, то еще шишки важные. А, да, когда Игорь позвонил, типа у ночи, они там представляли сначала, что они из полиции. Типа разыскивают ее. Антиколлектор Воронеж, а мне и моему подписчику не звонят уже 3 дня и трубу не берут. Ты знаешь, у них, кстати, новый номер. Вот этот вот номер, на который мы звонили, и они, с которого звонили, уже новый. Так что ж, трубу не берут, как бы, может быть, поменяли, они же меняют сим-карты. А вот то, что не звонят, не знаю, ты позадалбывал их, наверное. Арю Белый, присядут, там научат жизни. Арю, да если бы... Найти-то их очень трудно. Вот, Мандалориан, нужно сходить к ним в гости. Ну, пока известно только, что в Ростове. Рыжая Бестия пришла. Привет, привет, дорогая. Ольга Кононова. А в Омске Ирки есть? Просто знакомые звонили о деньги сразу. Я Игорю по ней писала тогда. Мне просто интересно, у них везде филиалы или тупо в одном городе? Тупо в одном городе, Оль. Они сидят именно там. Там же и Хавлюк, и все как бы, и звонят просто и запугивают. Они ж не приезжают никому. Они только по телефону герои. 27 человек нас собралось, ждем Антикала, сейчас придет. Пожалуйста, не забывайте про лайки, а то лайков как-то маловастенько. О, кстати, я забыла, лайк поставил. Антиколлектор Воронеж, Антикал их, похоже, задолбал. Да-да-да. Так, сейчас я зайду лайк. Во, поставила. Мой 17-й. Алексей Тарасевич. Всем привет. Привет, Алексей, привет. Ольга Кононова. Тетю Афину надо на них натравить. Вот, Иван Чернышов лайком бахнул. Дмитрий Демидов. Всем привет. Привет, Дима. Ты вроде писал, что будешь только на второй части. Пораньше получилось прийти. Так, юридический адрес – это фигня. Они ж не по юридическому адресу сидят, они дураки, что ли? Нет, они дураки, конечно, но не до такой степени. Они очень трусливые дураки. Юринфок ЛД, Игорек, хаюшки всем, привет, привет. А мы вот тут плюшками балуемся, Антикала ждем. Александр Трофимов, всем привет, привет, Александр. Кака, надо ж фактически адрес, а там фиг знает, где их ловить. Так кто-то и оно. Игорь С. Всем привет. Привет, Игорь. Дмитрий Демидов. Да, пошел сейчас за детьми в садик на час времени. Угу. У тебя, наверное, не московское время. Как-то вроде рановато для садика. Татьяна Семенова. Всем привет. Привет, Танечка. Привет. Как у тебя дела? 33 человека нас собралось, сидим все дружно, ждем Антикала. Алексей Тарасевич, купить ружье и не спиливая мушку, провернуть 3 раза в дупле калов. О, да, идея мне очень нравится. Кудесник, видео потом в чате посмотрите про жалобы в ССП. Слушай, если я найду его, там же в чате всегда ужас, сколько сообщений. Миледи, всем привет, привет, Миледи. Александр Трофимов. Калы ВТБ и почты в Москве сидят возле телецентра. Ну, там же они не такие калы, как Ирки-дырки. Там они такие лайтовые. А вот Дима пишет, я в Екатеринбурге, у нас 6 час. Понятно, у нас только 15:14. Татьяна Семенова. Атаки продолжаются. Звонки или сообщения? Алексей Лешекудесник, перешлю в личку. Да, перешли, пожалуйста, потому что я не найду. Александр Трофимов как раз там самые хардкорные. Да ты что? Интересно. А у тебя есть какой-нибудь номер телефона? Давай попробуем их позадалбывать. Вот Дмитрий Демидов пишет от Екатеринбурга. Всем привет. А, Танечка, давай, может, переадресацию сделаешь на Антикала? Пусть он с ними пообщается. Так, на пару денечков. Ну или как тебе удобно. Зачем тебе это все слушать и нервничать? Антикала долго никто не выдерживает. Сейчас уже по переадресациям почти и не звонят, потому что он всех задолбал. Ребятушки, еще раз прошу, не забывайте, пожалуйста, лайки ставить. И если кто-то не подписан, то обязательно подписывайтесь. Канал у нас интересный, и особенно стримы. Сейчас вы в этом убедитесь, кто не знает, кто вдруг первый раз. Ты пришел? Да. О! Ребятушки, всем здорово! 34 человека, здорово всем! Ну, короче, со всеми оптом здороваюсь, я чуть-чуть тут запоздал. Все, кто пришел, лепите лайки сразу, ебеньте просто. Тут уже, наверное, добрая злюка рассказала, да, что было. Твари ебаные эти в Ангрикмане. Позаебываем их сегодня. И не только их. Здорово всем, здорово, здорово. Че, как вы тут, ребятки? Есть номера? Если есть, скидывайте злюки в телегу. А вот Тимур-то пишет, скинул. Ага, будем хуячить. Всех очень рад видеть. У нас жарище просто неебучее. Вот. Александр Трофимов. Здорово. Саш, адрес хорошо, но телефончик бы, телефончик, чтобы мы позвонили им. Есть у тебя какой-нибудь номер? Это, значит, он говорит, что там хардкорные калы сидят, почты и ВТБ. Хотя я не сталкивалась-то, в общем-то, с таким каким-то хардкором от них. Но противные люди в почте банке работают, это да. Но Ага. не ирки-дырки далеко. Да, привет всем, друзья. Привет, привет. Орю белый, антиколлектор. Все, короче, здорово, ребят. Не успел сразу по отдельности со всеми поздороваться. Ой. Ну, сегодня такой тяжеловатый день. Вот. И пришел первый донатик от КК. Пришел он доброй злюки. На валерьянку. Оксаночка, спасибо тебе большое. Там нет сообщения, мы сейчас посмотрим. Нет. Нет. Ребят, кто донат будет отправлять, там есть это звуковое сообщение, ну, типа, чтобы звук был. Голосом. Да, голосом можно сообщение делать. Можете писать, можете голосом. Ну, короче, знайте, что донат сейчас поддерживает голосовые сообщения. Вот, ребятки, я сейчас подойду минут пять. Игорь С. Манимены продали мой долг МБАшкам. Прям продали? Думала, они только по 1005 работают. Ну да, я тоже так думала. Что ж, тогда они купили себе полный геморрой. Да. Кака, у меня телефон виснет, поэтому еле отправила. Виснет капец как. Блин, плохо. А что у тебя за телефон? Ты сегодня какие-то скрины отправляла, мне показалось, что у тебя, как у меня, телефон. Хонор. Вот интересно, слушайте, я не знала, что МБАшкам кто-то долги. Вот они, конечно, погорячились. Ну, похоже, меню просто ты там скидывала. Меню очень похожее. Так, пришел донатик от Евгении. Женечка, спасибо большое. И еще один. Так, что-то у меня тут подвисает. О, у нас новый подписчик. Вот это Александр Трофимов подписался. Видите, появилось плюс 100 к карме. О, Полиночка отправила донат Бэтмену от души. Скоро буду. Полечка, спасибо тебе огромное. Сейчас Бэтмен у нас тут ходит туда-сюда. Так, а мы глянем. Глянем, нет ли у нас голосового сообщения сейчас. Нет, нету. Так. Александр Трофимов, МБА, сидят на Нагатинской. Это в Москве, видимо, и... Игорес, да, именно Цессия. Ну надо же, ты меня прям удивил, честно. Обычно они всегда звонят вот по переадресациям, они звонят по 1005. А ну вот оно что. Решили они себе геморрою добавить. А я читаю. Все, я все прочитала, ничего нет. Вот давай. Я сейчас посмотрю, мне тут Тимур скинул. Так, ребят, Донатики пришли, I'll be смотри. back. О, донаты пришли. От Евгении. Спасибо большое, Жень. Полина, Бэтмену от души скоро буду. Спасибо. Прогул фиксировать не будем. Да, прогул Даже опоздаем. фиксировать не будем. Пофиг. Спасибо большое, родные наши, за донаты. Спасибо большое. Так, ну что, наверное, попробуем набрать чертям этим ебаным. Так, сейчас я открываю все. Ребятушки, я вас очень прошу не отправлять вот таким образом. ХЗ трубку не поднял. Ну, это не дело, ребят. Давайте вы отправляйте номера, которые реально там угрожают, которые там достали до печенок. Тимурка, ты прости меня, дорогой, но вот это ХЗ не поднял трубку. Проверяйте, тратьте минуты там и все как бы. Ну, а зачем? Зачем? А потом окажется, что это какая-нибудь долбанная попытка, которая вообще неинтересна. И нафиг мы туда звонили, непонятно. Так, еще что-то Таня прислала. А, деньги сразу. Деньги Так, сразу нам и надо. Мандалориан, разнесите ванклики в щепки от души, дорогой. Спасибо большое. Сейчас проверю, есть звуковое или нету. Да нет, если словами, то Ах, нет. ну все равно, ребят. Женя пишет, пока стесняюсь голосовые записывать. Женечка, не стесняйся, тут все свои. Бесике Богдана, всем привет, видимо, я вовремя. Да. Привет, привет, бесики. Ребятки, кто зашел, влепите лайки. 46 человек. А как клики и приоритет, это в принципе это все одна контора. Приоритет занимается, по-моему, именно кликами и деньги сразу долгами. Ну, все они пидоры. Так. Ребятки, пожалуйста, кто смотрит, поставьте лайки. И кто молчит, всем здорово. Так, я сейчас тут разберусь. Танечка, ты имеешь в виду 906, вот этот номер, вчерашние деньги сразу? Мы, кстати, пытались туда звонить вчера. Мы дозвонились или нет, я не помню уже. Катька Золотце, всем приветище. Здравствуй, Леночка. Да, пишет Таня. Ага, вот тоже деньги сразу. Вроде работает. Ну все, ребят, сейчас попробую кликом набрать. Набираю. Все, набор пошел. Так, вроде набор идет, что-то звука нет. Папа Геринг, это из-за звука доната вас не слышно. А, из-за звука доната нас не слышно. О, понял. Чуток потише сделаю. Так, что-то набор идет, гудков нихера нету. Рыжая бестия, я прям вся в нетерпении, ван клик долой. Так, что такое, блядь. Набор идет, ни гудков, ни хера нету. Так, звук доната, да, слишком громкий. Сейчас, ребят. Громкость, а, во. Громкость убавил чуть-чуть. Вот так теперь будет. Хоп. О, от Олега донат пришел на борьбу с нечистью. От души, братан. Спасибо большое. Так, так, так. Сейчас я еще раз попробую набрать. Что-то гудки не проходят. Еще раз попробую набрать. Вот еще один их номер А, тоже прислала ага. наша девочка. Не пойму. Так, давай другой номер. 996 928 0664. Это однозначно ирки-дырки, я знаю этот номер. Так, иркам-дыркам. Мы кликов, если кто не знает, называем ирки-дырки. Так. Набор идет. Странно. Как будто без обратной связи. Ну-ка. О, гудок есть. Алло, сучара ебаная, ты где там нахуй? Тварина, блядь. Не угомонился. А, чё ты, сучка ебаная? Чё ты, сучара ебаная там, блядь? Ещё раз, говорю, как разговаривать, научка взрослая. Тебе понравился прозвончик, долбоёб? А, шлюха, понравился? Ты не научишь разговаривать и будешь базарить так. Значит, с тобой будет... только так хуесосом разговаривать, блядь. Кликовская хуйня, блядь, а? Ирочка-дырочка, да? Ты не прав. Ирочка-дырочка. Вообще. Да здравый человек. Че ты, сучка, уже сливаешься? Сам не спалился, что ли? На все, что ты говоришь, еще раз. Тебе... Не ори, вы дебилы конченые. Ну ты что там делаешь? Че, доебал, да? Юля тебя? Будет страдать, сука, доебал из-за вас. Доебал я тебя, да? Доебал шлюху. Ты меня доебал. Че ты бомбишь? Че ты бомбишь, шлюху? У меня сейчас чем позаниматься. Ты не бомби, сучара, там, я тебя нахуй вертеть буду, понял, блядь? Я тебя вычислю, гнида, и лично вбитесь в макушку. Сучка кликовская, блядь. Раз, да звони мне постоянно, я тебе с личного номера звоню. Я тебе сейчас с личного номера звоню, шлюха кликовская. Вот. Ноги нахуй лично тебе переломаю, коленки вывернут. Да, ебать ты страшный нахуй. Ты шалава, ебать, не можешь твою шлюху просто, решить проблему. Я просто обосрался, она у тебя нищебродка, ходит, подбирает, и будет насрать хуй просить. Да это ты сосешь хуй сейчас. У всех учеников, блядь, которые сейчас придут учить. Ты чувствуешь, как хуй пахнет? А ты мразь, тебе нравится, нахуй, ты сын бледины ебаный. Че ты заикаешься, сучка, блядь? Да мне похуй на тебя, я тебе еще раз сказал, давай, я удачи. Я тебе хуй в уши вкручиваю, тебе нравится, да? Ха-ха-ха, ребята, вот он петух этот, вот он петух, блядь. Так, ребят, пришел донат, сейчас, секунду, я просто разогнался сходу, короче, это, бомбить. От Дмитрия Королева пришел донат, кстати, ребята, со звуковым сообщением. Всем привет, ребятки, всем привет из Новокузнецка. Коллектора пидорасы. Слышали, да, ребят? Спасибо, дружище. Спасибо тебе большое. Коллекторы, если вы здесь есть на стриме, знаете, вы пидоры. Ребята, ставьте лайки. Коллекторы, ставьте дизлайки, чтобы мы знали, что вы тут есть, пидоры ебаные. Че, ребят, еще раз, да, набираю. Кликовскому отродью, бля. Так, еще раз. Все, набор пошел. Да, Дантес сегодня работает, кстати, ребят, пока присоединиться не может. Так, вроде набор идет, гудков нет. Говори. Ну чё, шлюха, ты чё нахуй там сливаешься? Сегодня. А? Чё ты слился, сучка? Хуй на. Чё сливаешься, бледина? Бледина кликовская. Хуй, да. А? Вон кликмани, деньги да. Сразу, хуесосы ебаные, блядь. Всё сказал? Нет, не всё. Ты пидор. Всё сказал. Ты кликовский пидор. Ты кликовский пидор. А что ты такой, блядь? Дух потерял, что ли? Все, духу нету, да, уже? Да что, мне, да хуй с вами дебилами разговаривать, вы нихуя русский. Духу нету, да, чмо, блядь. Лошара. Значит, будем на вашем языке. Ты лох ебаный, лох. Я с тобой разговариваю на твоем языке. Ты пидор. И мать твоя шлюха. Че заугорала, нахуй? Я вот смотрю. Тебе в жопу присунули там. Присунули в жопу тебе, нахуй. Ты думаешь, что номер скрыл, тебя не знаем. О, ебать, ты страшный. Нахуй, ебать. Да нет, страшные вы, пиздец, нахуй. Ебать тебя страшные бомбило, да? Охуенно, я тебя доебал, дебил. Ой, следи, я испугал. Да. Смотри, я как испугался. Охуенно, да, я тебя доебал, смотри. А? Понравилось тебе? А тебе, кстати, песня, про тебя песня, я ебу собак. Это тебе понравилось, когда я включал? Нормально да, было? Вот именно, что ты дебил, блядь. Ты вообще, понимаешь, ты песню, блядь, включил. Ты вообще, блядь, головой не умеешь соображать. Ты услышал какую-то хуйню, какую-то название, какую-то компанию, блядь. Проще базарь, банкликомани, блядь. Клик, ёбаный. Чё, бомбишь, сучка? Ты угадал. Бомбишь, сучка, блядь. Я тебя знаю, хуесос, дрыщ, ёбаный, нахуй. Знаешь, да хуй ты меня знаешь. Хуйня ты ростовская, блядь. Шалава понаехавшая. Вот ты хуй угадал, вот как раз, блядь. Шалава понаехавшая, нахуй. Да нет. Вот ты-то как раз и наехавшая. Хуйня понаехавшая. Колхозник ты ебаный, нахуй. Че ты такой пидор, нахуй? Че ты мужскую работу не нашел? Как соска, нахуй, на обзвоне сидишь. Да не, я заебать потому... всю работу. Я получаю 200 косарей здесь. Ты вы нищеброды, блядь, нахуй, не можете 30. Сколько ты получаешь? 200, да. 200. Вот таких долбоёб, как ты, ебу. И мне за это платят хорошие деньги. Я получаю хорошие деньги. А тебе нравится, тебе самому не западло? Слушай, а тебе не западло быть таким чморем, блядь? Ты же знаешь, что тебе башку когда-нибудь... Нет, у меня семья сытая, мой ребенок доволен. О, ебать, у тебя еще и ребенок есть. Ты весь обосранный, приходишь, блядь, своего ребенка этим ртом целуешь, да, блядь? Ты не перебивай, своим ртом, блядь, ребенка целуешь, да, блядь? Ебать, он гордится, что у него папаша такой, а? Ебать, его чмырить, щенок, ты чмырить в школе буду, блядь. В школе чмырить буду, что у него отец пидор, блядь. Отец пидорас у него, нахуй. Ебать, нахуй. Все, ребята, его начинают бомбить. Всем привет, кто только что зашел. Окси Экшн, здорово, ВТЦ. Умный Макс, здорово. Ты что, не спишь? Говори. Да, ребят, бомбит его капитально. Сейчас еще раз перезвоним. Еще раз нахуярим сейчас. Твари, блядь. Так, набор идет. Опять ты? Хуйня. Чё твой выблядок знает, что у него папа коллектор? Знает, нет? Папашка-то, блядь, коллектор, блядь, а? Выблядок знает твой, нахуй? От тебя же нормальные дети не рождаются, ебать. Ты же коллекторское говно. Ну как тебе нравится, нахуй, когда вашим же оружием вас хуярят, блядь? Ты не бомби, шлюха, не бомби, шлюха там. Ты на меня голос не повышай, пидор кликовский. А? Ты чё, я сука? Сказал. Чё, сычара, нахуй? Гнида, как мы вас забили. Гнида, гэкающая хуйня, блядь. Ты только пиздить колхозник, учил, блядь. Ты только пиздить. Ебать. Толку от вас нет. Ваша баба знает. А ребенку твоему нравится, что у него папа коллектор, блядь. Же, понял? Хуй сосет целый пиздить. День, а потом приходит такой абсос, блядь, и целует своего ребенка, жену, блядь, да? Абсос, блядь. Куда слилась, шлюха? Ребят, я чисто, блядь, то, что это клики, и они звонили, я с ними с первыми столкнулся, когда они говорят, что детей сожгут, так что мне не взападло говорить про их детей такое. Вот мне не взападло, никакой у меня ни жалости, ни хуя нету. Сейчас еще раз наберу. Так что не считайте меня долбоебом каким-то, но, блядь, у меня такая ответка, у меня личная ненависть к ним. Вот этого пидора я на прозвоне держал. Шлюха! Шлюха, прием! Шлюха, подай голос. Шлюха. Шлюшка. Тебе нравится, да? Ты молчишь и слушаешь меня. Мой голос прекрасный. Так. Ребят, пиздец. Оп, я и так, сегодня мы подоебываем их, потом перейдем на других. Юрий Аркадьевич, здорово. Пидор, прием. Пидорас. Пидорас. Тебе нравится, да? Тебе нравится слушать меня? Скажи, не молчи, нахуй, хоть что-то. Шалава ебаная. Угу. Ладно. Так, все пишут, надо его добить. Арюбел, надо его добить. Все с Аркадичем приветствуются. Ребят, кто сейчас смотрит, не в западлу поставьте лайк стриму. А то людей 54, а лайков 38. Вот, и еще сообщение такое важное. Коллекторы, вы пидоры. Так, еще раз наберем. Так. Ваш номер заблокирован. Если вы блокировали номер по своему желанию... Это что такое, блядь? Ваш номер заблокирован. Что это за хуйня? Абонент временно недоступен. Ой! The mobile phone you're calling is temporary. Как это так недоступен? Что случилось? Ирка-дырка слилась, что ли, блядь? Вон Мандалориан говорит, контору эту нужно спалить просто. Так, что это за гудки странные? Так, ребят, по-моему, он отрубил номер. Сейчас буду добивать. Алло! Хуйня! Алло, хуйня! Сын! Аиста пидора. Так, ладно, ребятки, я сейчас перекурю, я что-то набазарился. Ребят, не забывайте, пожалуйста, про лайкос. И пишите просто. И про донаты тоже. И голосовые сообщения. Что? Нет, Тимурка, по твоему номеру еще не звонили. О, пришел донат от Полиночки, любимой злючечки. Прости без голоса. Полечка, спасибо тебе огромное, моя дорогая, спасибо. А почему без голоса? Голос у тебя очень приятный, между прочим, мы послушали бы. Особенно мне нравится, когда ты нари-нари-нари. Дело-дело. Ага. Это ж классно просто. Да, ладно. А, ты сейчас не найдешь. Иди, перекуривай. Я пока почитаю. Инсайт. Всем привет. Привет, Инсайт. Привет, Инсайт. Я пошел покурю. Инсайт, ты знаешь, я тебя вспоминаю каждый раз, когда еду в лифте. У нас там висит реклама какого-то салона красоты, что ли, и называется он Инсайт. Вот я вижу это название и сразу вспоминаю про тебя. Так. Юрий Аркадьевич, злюча, она стесняется, сегодня в носик гундосит. Ой, да ладно, да ладно. Yellow Label, привет. Евгения, Игорь, я сначала расстроилась, что ты так про детей, но потом пояснил, все поняла. Если честно, хотела попугать. Не, они про детей такие гадости говорят, ребят. Я как-то сама взяла трубку на этой переадресации, а там еще Хавлюк была. То есть, ну, я слышу женский голос. Думаю, ну ладно, поговорю. А она как начала там, мама дорогая, мне аж плохо стало. Меня трясло потом дня два, наверное, после этого разговора. Это что ж они, суки, делают? Это ужас просто. Почему адрес не спросим? Да потому что мы уже спрашивали очень много раз. Ты думаешь, они его говорят? Вот смотри, здесь есть антиколлектор Воронеж. Вот он как бы с ними столько раз общался, вроде там они и стрелку пытались забивать и все, но они ж трусливые, как крысы. А, поругать, все, я поняла, поругать, Жень. А, так, Александр Трофимов, могу дать номер почты, звонили за просрочку в 2 дня. Почта банк, он так делает, он действительно, вот вчера было, у нас как раз это в ролике вчера было, позвонил там у парня 2 или 3 дня просрочки, какая-то там 1400, по-моему, долг, она как начала орать в трубку, дура вообще. Вот, но это они не харды, они как бы, ну, просто это. Почта банк, у них номера, по-моему, на 8800, если я не ошибаюсь, поэтому туда мы не можем звонить. Мандалориан, я бы съездил и спалил их всех. Да ты не один такой. Тут много бы кто съездил и спалил. Если правда выяснить, где они. Ну, кстати, мы-то над этим работаем, собственно. Полина, боже, я доехала до дома. Это капец. Ну, слава богу, Полин. Хорошо. Что ты будешь делать? Скажи, что ты будешь пить, есть? Так, ребят, я вернулся. Всем, кто пришел, привет. Все здоров. Ну, еще раз наберу. Будем долбить их нахуй. Его сегодня бомбануло, я его на прозвоне, короче, держал. На прозвоне, а там, короче, когда он трубку берет, то мужик орет ему. Там пиздец был, короче, угар. Э, псина! Псина, не молчи, че ты такая, сука, только по телефону смелая, когда женщинам звонишь, а? Шлюха, не молчи. Шлюха! Не дыши там, нахуй. Лучше вообще не дыши, сдохни. Педрила. Блядь, детский сад, реально, детский сад. Ебать, выблядок, здоров. Че ты такой? То, то бомбишь, то не бомбишь. Обоссанный. Шкалопендровый хуй. Вот ты прям вот странно себя послушаешь. Вообще просто адекватный человек. А ты адекватный, когда людям звонишь и на прозвоны ставишь колледжи всякие. А? Тварь ебаная. Только охуенно, что это, что это запись пошла сразу в прокуратуру, моментом, нахуй, когда ты сказал, что ты кликов представляешь. Какая нахуй прокуратура, ты дебил, ты даже ты не знаешь, что прокуратура этим делами не занимается. Да, ты, а ты теперь узнаешь, дебил. Ты теперь звонить, это узнаешь, долбоёб, лучше ты теперь скажите, узнаешь, нахуй, шлюшка, выйдите, блядь, в шортах ёбаная, тебя, блядину, теперь, нахуй, блядь, все узнают, и вот. Твоих, блядь, семейство твое ёбаное, и шлюху твою, которая ВКонтакте, блядь, шалава ёбаная. Выебут и это тебя выебут и высушат, понял? И твою жену шлюху. Гандон, ты че? Это мужские, ты себя мужиком считаешь, нахуй? Ты мужиком себя считаешь, нахуй, или нет? Ты мужиком, да? Да, я мужик, да, ты шлюха. Вот это то, что ты делаешь, это по-мужски, да? Это по-мужски. Да ебать твою супругу все будут, блядь. Ты там не ори, псина, нахуй, на меня, блядь. Ты не можешь вернуть дом. Ты шлюха, нахуй. Ты даже не представляешь, с кем ты разговариваешь, ты даже не знаешь, нахуй. Хуйня ты понаехавшая, блядь. А знаешь, почему ты работаешь звонарем, блядь? Потому что тебя, сучку, нахуй, никуда не берут, блядь. Понимаешь, и только такие понаехи, как ты, идут, блядь, на звонилки. Да-да-да. И целый день ты сосешь хуй, блядь. Целый день сосешь просто хуй свой, блядь. И не свой хуй, и чужой хуй, блядь. Ты чисто принимательный. Ты сторона принимающая, блядь. Тебе в рот кончают, а ты этим ртом ребенка своего целуешь, блядь. А боссыша такого ж, как работу и ты, нахуй. Пойдешь? Охуеня ты, нахуй, ебаная. Работу пойдешь? Куда, к тебе? Да я лучше вздернусь, чем буду коллектором, блядь. Хуйня ты не... Иди, вот иди, вздернись. Хуйня ты, блядь. Ребята, еще раз повторю. То, что я перехожу на детей, это они переходили на детей. И теперь я ебу, блядь, их же оружием их. Так что, бля, без обид. Игорь Алкаш пришел. Игорек, здорово! Здорово, Игорь Алкаш. Вот. Я на самом деле там, блядь, не от души говорю там. Дай бог здоровья его ребенку. Но я, блядь, его цепляю так же, как и он цеплял. То же самое. Сейчас еще раз наберем. Абонента временно. Что такое? Ты что, обиделся на нас? Фенрир, здорово. Добро пожаловать. Пес. Пес. Псина. Тебе нравится, когда хуй мой у тебя в ушах, а? Ебать, ты стесняешься, да, базарить? Просто стесняешься. Хуйня. Я тебя доебу сегодня, понимаешь? Доебу и завтра, и послезавтра. Передай всем, что вы клики-пидоры. Пидор. Пидор. Да, решил добить его, а что с ним делать? Алисончик, привет. Не было твоих сообщений, нет? Да, что-то нет твоих сообщений. Может, ты на меня материлась там? Ютуб не пропускает. О, ты, бля. Бля, но с утра он не такой был спокойный. Он, бля, там кипишовал, там что-то пугал, бля, сначала. Когда я прикинулся под дурачка, бля. Так, ладно, пока он с... Его пока мы давай временно перестанем сейчас. Номер Тани сейчас, вот деньги сразу. Так. Это ж, наверное, тоже где-то примерно они. Ага. Так, подожди. Аркадич пишет мне в личку. Злюч, передай мой привет Игорю, а то он пропустил, а с другими здоровается. Аркадич, дорогой, он с тобой лично здоровался. Я сама слышала. Да-да-да. Аркадич, еще раз привет, я с тобой лично здоровался. Давай еще следующий номер. Так, 906. Это тоже клики? Ну, это деньги сразу. Ну, блядь, это одни пидорасы. 906. 815. Ага. 2508. 08. Звоню. Да, страна у нас, блядь, такая. Хотели бы, нашли управу. Так, что-то не беру. Димон, здорово. Так, мне этот номер не берет. Это от кого был номер? От Тани Семеновой. Угу. Дима, привет, привет. Доброе утречко, Америка. Так, следующий номер. Следующий номер задалбывает Тимурку. Не знаю, кто, какие-то вот пишут там коллекторы. Ага. 966. 966. Три тройки. Ага. 63. Ага. 74. 74. Тимур, звоним. Димон, ты пропустил много интересного. Мы кликов ебали. Здравствуйте. Здравствуйте, вы мне звонили. Зовут Луцана Сергей Игоревич. ОКФ, разговор записывается. Я вас слушаю, а то сходящий звонок. Чего? Еще раз. А то сходящий звонок, я вас слушаю. А чего у тебя такой голос пидорастический? Там мужские голоса. Слушай, есть. Да, готовы быть по существу. По существу ты пидор. До свидания. И тебе Тимура салам. Эх, бля, бросил трубку. Так, сейчас тетя Афина будет разговаривать. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, мне звонили только что. Вы звоните в общество с ограниченной ответственностью Кредит Экспресс Финанс. Меня зовут Рублевский Андрей Александрович. Уведомляю о записи разговора. Здравствуйте, здравствуйте. Уточните цель вашего звонка. Мне позвонили, говорит, перезвони, говорит. Меня зовут Чеквериди Афина Аслановна. На какой номер вам звонили? На мой номер звонили. Какой тебе тоже голос противный? Просто пидорас какой-то. Вот фу, блядь, как с тобой можно разговаривать? Ну это вы себе хорошо вот обозначили. Просто мразота ёбаная. Просто шакал какой-то, блядь. Вообще падла какая-то, просто, блядь, пиздюк. То есть на больше у вас фантазий нет? Нет, ну, нет, нет у меня фантазий, да хуя фантазий. Да хуя фантазий у меня. Хорошо, хорошо, вы по самому утверждаетесь, мне не жалко, если на больше этого не способны. Я тебе нахуй увертела. Это все, на что вы способны? Да, представляешь, могу вы тебе нахуй увертеть. Я тебе могу нахуй увертеть постоянно. То есть вы мужчина с таким голосом еще что-то говорите мне? Ты просто ты свой голос послушай, долбоеб, какой тебе голос? Ты же пидор! Ты же гомосекус! Какой... Сука, нахуй. Так. Ебать, пришло СМС. МЧС информирует, в Краснодарском крае сложилась сложная пожароопасная обстановка. Так. Василий Пупочкин, привет! Привет, Пупочкин. Татьяна Семенова говорит, он вчера вас узнал. Тань, ты что имеешь в виду? Это сейчас что было? Так, сейчас попробую клику набрать. Даймонд Дамы, привет! Алло, псина! Псина! Псина, скажи, не молчи, что любишь меня. Тут тебе это, привет передают, кстати. Слышь ты, молчаливая пизда. Пизда вакуумная, чё ты молчишь, нахуй? Ой, блядь. Он, короче, решил чисто молчать. Коллектор минус, здорово, братан. Ой, сейчас я попью. Ребят, поставьте лайки стриму, пожалуйста. И не забывайте про донат. Очень приятная вещь. Так, вообще. Так. Сейчас будем по Аниным номерам звонить. Аня, которая меняет фамилию, ты здесь, нет? Что у нас тут происходит? Даймонд, Даймонд. Привет, дорогая, привет. Как у тебя дела? Напиши мне в телегу. Коллектор минус опачки. Полина, БДСМ. Да, можно попробовать, кстати, будний день. Давайте попробуем позвонить БДСМщице. Вынос Калков. Всем привет. Привет, привет. Полина тут все любезничает с Юрием Аркадьевичем, а Юрий Аркадьевич с Полиной. Ольга Коннова, пусть даже молчит, пока у него линия или рот занят, он меньше народа терроризирует. Ну, в данном случае заняты уши. Ну и то хорошо. Так, вот тут я... Вот, Аня, которая меняет фамилию, писала. Ань, ты где? Отзовись. От Валечки Черновой пришел донат. Валечка, спасибо тебе большое. Сейчас посмотрим. Есть там, по-моему, голосовое сообщение даже. Сейчас, секунду, секунду. А, нет, нет голосового сообщения. Но все равно, Валь, спасибо тебе. Спасибо, спасибо за поддержку. Поддержка ваша очень важна. Так. О, антиколлекторы России. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. О, получилось, пишет Валя. Вот видишь, я же тебе говорила, там ничего сложного нет. Рада, что ты пришла. А то в записи смотреть это, конечно, хорошо, но в прямом эфире гораздо интересней. Евгения говорит, за Полиной и Аркадьичем приятно наблюдать. И не говори, меня само это все дело умиляет. Антиколлекторы России, здорово, здорово, здорово, Игорек. Мы тут кликов ебашили в самом начале. Я их сегодня с утра прозвонами, там криками всякие вставлял. Его уже бомбило. Сейчас давайте еще раз попробую набрать ему. Еще раз попробую набрать. Так, набор пошел. Шлюха не берет. О, у нас появился дизлайк. Коллекторы, вы пидоры. Ребят, кто зашел, кто молчит, всем здорово. Че, давай еще номер какой-нибудь. Да, раз Полина пришла, сейчас я ее номер, который она мне присылала, дам. Валя пишет, я всегда в прямом эфире. Просто ты вчера смотрела запись, поэтому я так и сказала. Так, давай тогда по Полине. Полина, стабильный дизлайк. Йоу. Да, здорово, здорово. А, понятно тогда. Это все, это наш человек. Это просто он стабильный дизлайк. Так, так. Полина скидывала. Да, 903. Набираю номерок. Так. 903. 61. 61. 20. Ага. 493. Алло. Алло. Здравствуйте. Да, говорите, слушаю вас. Вы мне звонили. Слышишь? Так, как давно? Недавно. Недавно. Фамилию подскажете вашу? А ты чё такой вежливый? До этого орал как долбоёб. Чё вежливая такая, ну, сука, а? До этого орала, как бледина ёбаная. Слышь, ты такой... Ты чё перхоть заикаешься? Ты чё заикаешься перхоть? Эй, шалава. Вот она жертва, короче. Эй, шалава немытая. Шлюха, голос подавай. Ну что ж ты такая стеснительная, а? Бледина. Бледюга. Так. Деньги на дом тоже коллекторы пидоры у них. Коллекторы, вы все пидоры. Так, сейчас я еще раз бомбану. Так, набираю. Мне еще Дантес скидывал номера. Тоже там черти. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Конечно. Алло, здравствуй, блядь, пидорас! Ты говно опущенное, ты что делаешь-то? А, пидорас, пидорас. Здоров, коллекторская шмонь. Франк, тебе заняться нечем? Эй, что ты угораешь, нахуй? Тебе понравилось, да? Я тебе сейчас тыкаю в ухо хуем. В курсе? Тебе приятно? Ты ебать маму свою будешь. А? Недоделанный. О, на маму перешел. Вот началось, блядь, школота ебаная. А твою жопу на лицо натянка, моргать заставит. Ух ты, нихуя ты какие слова знаешь. Какой ты интересный, бля, пидор. Все, давай подумай-то немножко. Ой, шлюшка, а че ты сливаешься? Не сливайся, пизда. Че, сучка, блядь, осилить не можешь, да, бля? Шмонь. Шмонь коллекторская. Ты решил помолчать? Бля, это зря, нахуй. Шмонь, у меня для тебя есть саундтрек нехуёвый. Хочешь послушать? Тебе, отвечаю, понравится. Подпевай, подпевай. Как раз про тебя песня. Слышь, Вась, иди давай, кадет, пить в России, и потом перезвони. Все, давай, пока. Дебил. Бросила меня девчонка Лия. Он бросил трубку. Сейчас его дальше будем долбить. Антикалышка. Ау. Нас на прозвон поставили. Ага, тебя? Нет, ту сим-карту, с которой ты звонил. Смотри, номер есть. А, похер. Сейчас перезвоню я. Абонент временно недоступен. Ой, ты... Пожалуйста, позвони. Ой-ой, он что-то он обиделся, что ли? Какой-то он чувствительный. Он же не дослушал песню, надо же ему включить дальше. Эй, Шалава, ты же не дослушала песню. Слышь, Шалава, твоя мать, сказала то, что я убью тебя, недоделанная. Ты, слуха, девчонка, продай мне, скотина. Сразу трахнут несколько котов. Да я за... Подпевай, подпевай. Лучше мне собачку подари. Чего не подпеваешь? Ты чисто слушаешь, да? Тебе нравится? Да ты там уж мутил дешевая. Тебе не бомби, не бомби. Будь проще. Че бомбишь? Да ебать тебя буду, твою мамашу буду. Ебать, нихуя себе. Гандон такой, недоделанный. Какой ты страшный, блядь, хуеплет. Шалава, блядь. Ты этот разговор нихуя не вывезешь, я тебе 100% говорю. Ты шайтан дешевый. Шайтан! Ёбаный ты шал такой, а? Срака-то у тебя... Всё, давай, Вась, горит давай, срака. Давай, пока. Срака давай. Горит. Ты горит. Подумай, потом перезвони. Срака горит у тебя? Что, у тебя яйца во рту будут гореть? Ох, нихуя, у тебя вообще яйца-то есть? Ты же, блядь... Всё, давай, Вась, пока. Ты же, давай, ты же трансгендерная хуйня. Иди пись свою пока разминай. Это называется дрочи. Да. Писю разминай, это значит дрочить, блядь. Давай, чё ты такой давай, тупой, Вася. Нахуй? А? Чё такой тупой, блядь? Как тебе набрали там на эту работу-то, блядь? Дешёвой шлюхой звонящей, а? Шлюха звонящая. У тебя мать-то знает, что у неё сын шлюха телефонная? Я тебе сейчас дальше песню нахуй врублю. Подпевай, хули молчишь. Мне собачку трахнуть утром мало. Надо утром, вечером и днем. Подпевай, подпевай, подпевай, коллекторская хуйня. Хуяри. Скажи, не молчи, что ты пидорас. Але нахуй. Ты какой-то стеснительный, бля. А до этого орал, как уёбок. А, ну тебе, короче, песни, да, нравятся? Похуй. У меня вчера змея сосала, а сегодня я ебу свежо. Я ебу собак, всегда готов. Сразу трахнуть несколько котов. Подпевай. Да я запил, не говори. Лучше мне собачку подари. Я ебу собак. Подпевай, подпевай, не молчи. Это ж про тебя. Че, вы там все слушаете? Зоофилы ебаные. Врубай громкую связь, у меня для вас, блядь, концерт по заявкам хуярит, блядь. Пидоры. Пидор. Че молчишь, че смеешься? Песня-то тебе нравится, коллекторская залупонь. Ой, будешь молчать? Да, ну ладно, слушай дальше, хули. А, нет, бросил трубку. Так, пришел донат, ребят. пришел донат от Diamond. Я видел, я был в образе. Вот, Diamond, спасибо тебе большое. Ребятки, спасибо большое за донаты. Отправляйте донаты. Даже 10 рублей приятно. И там просто даже 10 рублей. И главное, голосовое свое сообщение. Ну, там, что коллекторы пидоры. Вполне прикольно будет. Че, попробуем вот по этому номеру позвонить? А, да-да-да. Короче, я звонил с левой симки. И они сейчас эту симку ебанули на прозвон. Сейчас я, короче, наберу. Это клики, кстати, ребят. 952-573-0546. Набираю. А Рюбелый говорит, какой-то у него голос зашкварный. Ну, пидор же. Вызываемый абонент занят. Пожалуйста, вперед. Выяривает нам. Вызываемый абонент занят. Каждые 3 минуты звонок. Ой, это они, конечно, опасно сделали. Прям на меня это влияет. Еще раз давай этот вот только что был. Может быть, ты как раз... Так, я сейчас еще раз наберу это. Деньги на дом. Алло, пидорас! Залупонь коллекторская. А? А? Хуйня. Ты чё, блядь? Хуйня. Чё ты там, блядь, переработал? Хуёв пересосал сегодня, что ли? Чё? Хуёв пересосал сегодня? Или не дососал, говори. Чё за голосок-то, ёб твою мать? Ты чё, пидорас? Да. Да? Ах ты ж, сука, задний привод. Вы все друг друга там ебете в своем подвале? Нет. Мы обычно такие как ты ебем. Мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ. Ебать. В натуре пересосал ты сегодня, да? Нихуя свист пошел. Ты че, с бутылки встал? Там свист. Свист хуйнул, блядь. А, пидорас? Пидорас. Ты что там делаешь? В очко себе вставляешь трубку, что ли? Звуки пошли нихуя шлепающие. Да, во-во-во, дело. Или тебя ебут, либо ты телефон себе в жопу суешь. О, кто-то там смеется. Нравится, да? О, нихуя вас там. Вы все пидоры, здорово. У меня для вас песня есть. Будете слушать? Песня? Сразу трахнуть несколько котов. Да я запил, не говори. Подпевай, подпевай. Мне собачку подари. Я ему собак. Всегда готов. Сразу трахнуть несколько котов. Да я запил, не говори. Лучше мне собачку подари. Понравилось, педрилы? Тут пацаны говорят, что у тебя булки мягкие, вот и шлепают. У тебя жопа обвисшая, да, там? Шлюха. Что ты хочешь-то? Хуй тебе в уши вкрутить. Ну, я уже это сделал, а ты, долбоёб, все равно слушаешь. Тебе же нравится. Ты тупой, нахуй. Ты ебаный воробушек. У тебя мозгов пиздец, как у инфузории туфельки. А ты даже не знаешь, что это такое, кстати, да. Ты ж тупой. Ну нахуй, подай голос, чё ты, блядь? О, свистит, свистит. Чё, высунули у тебя, да, блядь? Свист пошел. Нихуя вы там, зверинец ёбаный. И все угорают, нахуй. Все обдолбанные, нахуй. А вот сам звонишь? Сам звонишь? А нахуя ты звонишь-то? Я? Хотел с Иркой-дыркой поговорить, а тут ты поднимаешь трубку. С Иркой? Ну да, с тобой, дурак, блядь. Ты же дырка. Пошлёпай, пусть по жопе тебе еще пошлёпают там. Тебя хуем там по жопе шлёпают? А, тебя шлёпают там, блядь, хуем или чем по жопе по твоей? Ничего, кинешь, нормально будет, выйдешь, удовлетворишь. Че базаришь? Хуйню какую-то, блядь. Короче, такая ложка, да? Все, он положил трубку. Ребят, сегодня что-то много, можно дозвониться. Так, пришел донат в момент моего этого общения печенья. Пришел донат от инсайда. Инсайд говорит, коллекторы пидоры. Коллекторы, вы пидоры, я поддерживаю. Так, а кто-то спать уже уходит. Женечка, спокойной ночи. Кто? Евгения, 1985. У нее уже ночь, а завтра на работу. Послушает в записи. Ага, все, спокойной ночи. Вот Феофилакта говорит, я добрый, в телегу номер кликов отправляла. Сейчас я открою, подожди. Слушай, может, ты мне вытащишь уже эту симку? Нет, пусть вставлена будет. Так, сейчас я ищу Феофилакту. Тут у меня просто очень много сообщений. Тихо, тихо. Алло. Шалава! Шалава, привет! Нихуя зверь, зверинец ебаный, нахуй. О, там баба среди вас. Дай шлюхе трубку. Шлюхе трубку дай. Шлюхе той. Самой главной шлюхе. Ты такая шлюха в третьего уровня. Дай шлюхе первого уровня трубку. Это какая? А вон там пизда какая-то у вас там пищала. Или это у вас там все такие, блядь, с бабскими голосами? Да, все такие. Ах вы, вот нахуй, вот коллектор признается, что он пидорас, и они все пидоры. Вот, блядь. Так, конечно. Конечно. А у тебя это булка-то, булки-то у тебя мягкие? Поиграем в абсолютное согласие с тобой. Да? Ты пидор, говори да. Да, вот. Да. Твоя мать, блядь. А? Твоя мать, блядь, говори да. Да, да, конечно. А, вот так. Ты сосешь хуй. Да. Да? Конечно. Угу. Да. Вот, коллекторы пидоры. Да. Ах ты какой, блядь. Заебись, интересный ты пряник, конечно. Да. Да, да, да. Все тебе нравится, да? Все нравится. Ух, какой ты. Вы там на все согласны, да? На все. Ух. Дай, блядинец, вон той, которая бабский голос там, поговорить с ней. На, бери. Или ты чисто это... Только ты можешь разговаривать. Остальные просто, наверное, рот занят, сосут там, да? Да. Ну, все хорошо. Че, тебе песня, кстати, понравилась? Да. Да. Заебись. Тебе все нравится. Какой вы. Вот, блядь, вот типичный коллектор, который пидор. Ну, реальный пидор, он и с этим согласен и живет пидором, абсосом. Конченый. Вот пиздец. Ой, ты что там, голос прорезался? Ты же дакал только что. Дакай дальше. Нет, я просто говорю, да, конченый, да, такой, это вопрос. А, ты конченый? Да? Ты конченый? Конечно, да. А, ну все, да. Да, ну ты это, как его. Точку поставил просто, что ты конченый. Вот отлично. Ну да. Так и что, подытожим. Коллекторы пидоры. Ебутся в жопу. Хуй сосут целый день, блядь. Просто обоссанные и приходят домой, нахуй. И у коллекторов еще матеря бледины, правильно? Да. Молодец. Вот ты просто, блядь, пиздец, тип. Так, пиздец, это какой-то нахуй везде сосущий коллектор. Нашел номер. Это кликов, да? Да. Так, давайте кликом. 996. Так, сейчас. 12. Мандалориан пишет, они там все под соплями. Я прочитал, что они все с соплями, под солями, бля. 996. 12. 77. 264. 264. Хуярю. А это деньги на дом, коллектор минус. Это деньги на дом. Сначала что-то пикал-вякал, а потом, бля, пиздец, сдулся. Алло. хуем тебе не дало там куда-нибудь, э? Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как вы там? Да, с какой целью звоните мне? А вам нравится, когда вам хуй в уши вкручивают? Нет, нет, нет. Конечно же нет. А кому это может нравиться? О, ебать, у тебя голос знакомый. Цель. Шлюха ебаная. Это ж... Цель вашего звонка. Ирка-дырка, ебаная шалава. Ха, еб твою мать. Вот мы и встретились. Мне кажется, у вас пукан подгорает. Мне кажется, ты долбоеб. Вы с какой целью мне звонили? Нихуя у вас там зверинец. Чего он орёт так? Он сейчас родит там или рожает? Это папа твой на бутылку присел. Еще не разработан, так, поэтому... Еще... Это папа мой, хорошо. Ты еще должен на маму сразу перейти. Ирка-дырка. Нет, почему? Ирка-дырка. Зачем маму трогать? Там его... Мама это святое. Там его ебут, который орет? Или что с ним происходит-то? Или он рожает? Ну, возможно. Я же говорю... Он рожает. Ты там не заикайся. Хуй, блядь. Это он же, наверное, тебя родил, то, что выплюнул, а ты головой о кафель ударился. С тех пор ты стал таким. Нихуя себе. А как тебя зовут, такой умный? Вова, меня зовут. Как тебя зовут, долбоёб? Нет, Вова меня зовут. Нет, тебя долбоёб зовут. Нет, я тебе говорю Вова, это значит, у тебя с ушами что-то проблема какая-то. Значит, Вова-долбоёб. Вова-долбоёб. Ебать, он там орёт. Ну, скажи, чтобы он ебало завалил свою. Как бы ты, и так, ты тоже в параллель не пиздишь, шлюха. Шлюха, ты звонка, только, блядь, в параллель не говори. Не говори в параллель. Зачем ты так делаешь? Цель звонка твоего, скажи мне, дырявый. А я уже её выполнил, я не дырявый, я нормальный. А вот ты, пидор. Я уже выполнил цель, я тебе хуй в уши вкрутил. Если так звонит человек, непонятно откуда, то и начинает так вот сюда некультурно вести. Уебать, культурный нахуй, ебать, культурный нашелся. Коллектор культурный, блядь. Ну, абсос ебаный, блядь. Ну, а почему бы нет? Да, почему бы нет? Ты абсос ебаный просто, и все, да. Ты просто секунду говоришь, что несколько сопли не успеваю ответить. Сопли не жуй, четко говори нахуй, четко говори, шлюха, блядь. Ты мне сейчас позвонил, а четко говори, блядь, а сопли не жуй, блядь. Но я тебе хочу сказать, что этого не получится у тебя сделать. Но я тебе хуй уже в уши вкрутил. С тобой пообщаемся. Я тебе уже хуй в уши вкрутил, блядь. Я тебе просто вкрутил. Ты чувствуешь вообще хуй у себя там, блядь? Не-не-не, у тебя значит маленький, потому что я вообще ничего не почувствую. У меня маленький? Все-таки ты меня знаешь, да? Ну да. Ты помнишь мой хуй, да? Ты помнишь мой хуй? Ах ты пидорас! Ёб твою мать, какой ты пидорас, блядь. Я не чувствую, я не слышу, уши. Ты скажи, что там тот главный генерал, блядь. Ты будешь сосать, скажи мне? Сосешь ты, вот на данный момент, ты принимательная сторона. Сосешь ты. О, чё с тобой? Тебе что, бомбить, что ли? Тебя бомбить? Ты не нервничай. Ты не нервничай. Не нервничай. Главное, не нервничай. Будешь отсасывать? Просто, а спокойно, просто шлюха не должна нервничать, а то у тебя пойдут месячные, и тебя сегодня ебать не будут. И тебя просто ебать сегодня не начнут. Даже такой черт, как ты, не сможет. Черт тебя родил через жопу, блядь, понимаешь? В надежде того, что ты мне сейчас выведешь на эмоции, то ты, ну... Да тебя уже бомбануло, что ты нахуй? Да тебя уже бомбануло, хуесос, блядь. Ну ты, что ты говорил там у тебя... Что ты говорил, у тебя мама святое? Ты говорил, у тебя мама это святое? Не, я вообще сирота. А, сразу переобуваешься, шлюха, а? Нет, ну почему? Мама святое, но я сирота. Какая, казанская, блядь? Возможно. Нет, блядь, ты просто шлюха. Так ты будешь сосать или нет? Я не сосу, я только вставляю. Вот я тебе сейчас вставляю, и тебе заебись заходит, нахуй. Ты не сосешь, ты только вставляешь. Ты просто, да? Уже, блядь, 4 минуты, нахуй, 4 минуты я тебе просто вкручиваю, нахуй. Короче. Просто вкручиваю, а ты все, блядь, да, терпишь, сглатываешь. Ты вкручиваешь сам себе, да, понимаешь? Нет, тебе, я тебе обратно у очко тебе вкручиваю. Сирота ты, нахуй, ебаный. Тебе скучно там или что? Мне нет. Мне заебись. Слышишь, что? Расскажи, каково оно жить таким, как ты вообще? А каково быть коллектором? Ну, бля, просто зашкварным типом, нахуй. Вот просто, отлично. Отлично. Ты это своим детям рассказываешь? Или детям, которые у тебя там, если будут, блядь. Хотя у тебя яйца, походу, блядь, яиц вообще нету, блядь. Понимаешь, зачем ты говоришь в параллель? Какую-то хуйню мелешь в параллель, блядь. Зачем? Алло. Ты вынь изо рта, пожалуйста, я тебя не слышу. Если ты хочешь разговаривать, то разговаривай спокойно. Хуй изо рта у тебя вынеси. Нет, извини. Слышал. Мой хуй будет у тебя нет, во рту. Ну, просто он туда, будет у тебя куда, в твоем подальше, рту, блядь. Я не знаю. Коллекторская залупонь, блядь. В общем, я тебя не слышу, я тебя попросил, чтобы ты нормально не обижайся, подожди, стой, не обижайся. Значит, тогда, только не плачь. Значит, только не плачь, блядь. Не плачь, шлюха. Не плачь, шлюха. Хотя можешь пойти в душ, обнять свои коленки, нахуй, и утопиться к ебеням, блядь. Та-та-та-та. Это клики, клики, это дырки, но другой взял трубку. Пришел донат, сейчас секундочку, ребята. Так, рыжая бестия. Голосовое сообщение, кстати, ребят, слухаем. Антикал, обнимаю крепко-крепко. Ой, спасибо. А я прослушала. А тут меня обнимают крепко-крепко. А-а-а. Да-да-да. Спасибо, рыжая бестия. Спасибо, ребятки. Даже там, ребят, 10 рублей. Просто, чтобы такая активность была и ваши голоса слышать. Вот. И всем, кто просто молчит, не пишет в чат, все равно. Салам алейкум. И поставьте, пожалуйста, лайки. Дизлайк пропал. Ну, это стабильный дизлайк. Он заходит, влепил и ушел. Ну, и остался. А, дизлайк ушел. Ну, короче, дизлайк тот ушел. Ну, сегодня прям много можно. Феофилакты говорит, сохраните этот номер. Да-да-да, мы запомним этот номер. Феофилакты часто звонят по переадресации. Ну, блин, у кликов номеров дофигища просто. Тут, кстати, столько было интерпретаций насчет Вовы вот. Вилли. Вове надо молочка из-под бешеного бычка. Мне еще понравился Аркадьевич. Вова, забодай тебя, корова. Я, кстати, прослушал. Он сказал, что его Вова зовут, да? Да. Дмитрий Демидов. Сколько звезд уже нарисовано на танке Антикала за подбитых коллекторов? Так, Антикал ушел курить. Феофилакта, да, я понимаю, это тебе именно этот. А вот Воронежу другой, Минусу третий, а все они из одной конторки. Курятничек. Габриэла, привет, привет. Игорь С. Блин, сколько их всяких, интересно, столько таких в штате у них. Куем к носу всем. Еще один донат пришел от рыжей бестии. Спасибо, дорогая, это уже мне, добрая злюки. Спасибо, что не забыла про добрую злюку. Сейчас я посмотрю, там сообщение есть или нет. Так, ну-ка. Ага, есть, будем слушать. Добрая злюка, ну а это тебе на валерьяночку. Спасибо, спасибо. Так, что у нас тут? Андрей. Ребят, всем привет. Игорь из Люка, привет вам большой. Привет, Андрюш, привет. Полина с Габриэлой здоровается. Алена, злая пони. Алена, я, кстати, с тобой, по-моему, не здоровалась лично. Слушай, Ален, ты прислала Антикалу рецепт хвороста, но ты ингредиенты скинула, а что с ними делать, ты так и не написала. Или он мне скинул только половину. Интересно же. А там мука, сметана, водка и все. А, мне что-то еще. Юрий Аркадьевич. Полина, что это пойдет кровь? От смеха могу описаться? Да, такая носиком. Гу-гу-гу. Что-то я пропустила. Вот это вот Полина с Юрием Аркадьевичем. Проказники. Так, у меня есть номер, надо срочно набрать. Это клики. Это клики, они Вовану перезванивали. Ну, вернее, ну, коллектору минус. Сейчас я наберу. И, кстати, ребята, это... позвонил хуеплет коллектору минус. Что-то там базарить начал. Так, Валериана, видимо, что-то ты там такое написал в сообщении, что YouTube не пропустил. Я ничего не удаляю, ребят. Да. Так, сейчас набираю типу. Андрей. Андрей, здоров. Ребят, всем привет. Игорь из Люка, привет вам большой. Андрюха, здорово. Алло. Алло. Хуй сосешь? Пидорас? Скажи, не молчи, что любишь меня, Да что ж вы, блядь, такие нахуй? Сливные, просто сливные пидоры. Вот. Ребят, они когда именно они звонят, такие охуевшие, а когда им просто отсасывают хуй. Сейчас мы позаем. Мы сегодня атака на One Click Money, короче, хуярим и все. Дмитрий Королев прислал донат. Димон, спасибо тебе большое, душевненько. И, наверное, и голосовое сообщение. Заебись. Слушаем. Я колоёб, мне не говори, лучше ты кредит не заплати. Дима, спасибо. Красава. Так, что, еще раз набираю? Наберу. Юрий Аркадьевич, я уже просила Полинку прислать голосовое, а она что-то стесняется. Ну, у нее нари есть. Пидорас, ты слышишь? Пидорас. Пидор. Пидор! Эх ты, какие они молчаливые. Так, нужно перезвонить вот этому долбоебу, которому мы звонили. Предыдущему. Алло. Хуй тебе в горло, блять. Ты, короче, решил запись включить и позвонить. Что, да? Тебе скучно? У тебя что, нос забит? Что? У тебя нос забит или челюсть сломанная? Челюсть сломанная. Ой, нихуя, заебись, блядь. Хочешь еще раз сломаем? А ты сможешь? Легко, нахуй. Легко, блядь. Просто, блядь. Ты уверен? На джамбас тебе кину. Знаешь, что такое джамбас? Я, короче, смотрю, ты балабол, да? Ты звонишь человеку, ты не знаешь, с кем ты общаешься, и ты уже знаешь то, что ты сможешь мне сломать челюсть. Конечно, ты не человек. Ты не человек, и не надо, блядь. Зачем ты так? А кто я? Ты кусок говна, блядь. С чего ты взял? Да... О, нихуя у тебя там! Че он орёт? Ебут, что ли? Не ебите там его. Ты что, под соляк там? А, че, кого? Пусть не орёт там, нахуй. Ты, Юрий, ты под солякой там или что? Так это ты под солями там. Я ж тебе ты не говорил, ты под солями и соплями, нахуй. Со сломанной челюстью, блядь. Ну да, есть такое. Ну не под солями, со сломанной челюстью есть, да. Мас они башным сыктым калы. Знаешь, позвонил, я, знаешь, с какой стороны мне скажи? А я уже тебе говорил, тебе это нравится. Я тебе же хуй в уши вкручиваю. Ты сосать хочешь или что? Да нет, я ж тебе... Я ж тебе повторял, что ты вкручиваешь себе его, потому что ты сейчас как звонишь, и ничего такого не можешь мне сказать. Я тебе сейчас вкручиваю. Понимаешь, ты пытаешься меня я вывести из себя, и знаю, что ты сейчас вкручил я запись разговора, и думаешь, я тебе чел клоун. Тогда другому позвони кому-нибудь, и получится сделать, понимаешь? Так что я тебе буду ебать мозги просто, а потом еще бомбер и прозвон. Будет заебись, блядь. Ты будешь сосать или нет, скажи мне? Нет, не буду. Сосет обычно это твоя мать. Да. Давай, давай. Ну, это, в принципе, очень оригинально. Я другого не ожидал. Вашим оружием хуярю, блядь. И, наверное, меня сейчас так очень сильно задел, что я сейчас аж плакать начну. Что делать это? Ты так не говори больше, пожалуйста. Рыдать, как бледина. Не говори так больше, пожалуйста. Не надо. Моя психика просто этого больше не выдержит. Пожалуйста. Не-не-не, терпи. Так ты будешь отказывать? Назови меня мой господин. Нет, ты что, кретин, что ли? Не, назови меня мой господин, хули ты. Ты не туда позвонил, понимаешь? Я туда, если ты там вот решил именно, куда-то что я туда позвонил. Звони, я позвонил тогда не сюда. Пидорасам, коллекторам, я позвонил звони, чисто звони по адресу. Грачу своему. Я позвонил шлюхам. Я знаю тебя, ты звони грачу своему, ты уже с ним общался. Мне не надо звонить. Кому, блядь, повтори, нахуй? Ну, грачу. Я там на ютубе смотрел, ты с грачом общался. А что ты вот так вот говоришь, тебя там поебывать начали? А, ты, короче, кусок идиота. Тебе что надо, начали, скажи? Да. Скажи мне, ты тебе что ты надо? Ты кончаешь от моего голоса, говори, пидор. С какой целью? Да я, ты тупой? Вот скажи, ты тупой, нахуй? Ты тупой, ебать. Я да, чё? Ну, вот ну, видишь, да, ну, а ну чё? Пиздец. О, вот видишь, ты уже стал соглашаться, что ну, блядь. Короче, ну, давай, на самом деле у меня нет времени. Да если не пизди ты, нахуй, я тебе мозги выебу ещё, не, ну, блядь. Давай, я тебе... Я тебе даю, на, нахуй. Понравилось? Все, давай. Шире рот открывай. Шире, блядь. Так, нормально. Ребят, пришли донаты. Блядь, мне звонят. Сейчас, секунду. Алле. Понятно? Так, пришли донаты. Обнови. Так, обновляю. Сейчас обновлю. Надеюсь, голосовыми сообщениями. Да. Ольга Кононова, первое голосовое сообщение. Оля, спасибо тебе большое. Слухаем. На карающую елду правосудия. А точнее, на бутылку для наших дорогих коллекторов. Спасибо. Ну, недорогих, дешевых. Карающая елда правосудия. Как звучит? Я это запишу себе куда-нибудь сейчас. Карающая елда правосудия. Кстати, у Оли такой голос нежный. На карающую елду правосудия. А точнее, на бутылку для наших дорогих коллекторов. Спасибо, Оль. Потом прислала донатик Алена Ефимова, злая пони. И слушаем. Коллектора, пидорасы, пидорасы, коллектора, пидорасы. И все. Алена тоже очень прикольный, сексуальный такой голосок, особенно когда говорит пидорасы. Алена, спасибо тебе большое. И Василий Пупочкин тоже прислал донатик и голосовое сообщение. Последнее, что слышит коллектор перед тем, как идти домой. Добрый вечер. Ребят, спасибо вам большое за поддержку и за сообщение. Очень прикольно слушать их. Спасибо, ребят. Давайте еще раз наберем. Набираю номерок. Так. Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик. Занят номер. Нас тут теперь со скрытого уже бомбить стали. Тут перестал, теперь скрытый номер. Они так думают, что они меня этим просто, блядь, сейчас до слез доведут. Так, сейчас я ему еще раз наберу. Шлюха, прием. Я хочу... А это ты опять проститутка. Да, я тебе решил заказать. Ты на выезд работаешь, шалава? Валерий Николаевич. О, там кто-то пиздит. Передай, что она шлюха там, которая пиздит, баба. Передашь? Какая? А вон там пиздит, которая рядом с тобой, шалава. Ну и ты тоже шалава, ты не обольщайся. Закрой, пожалуйста, дверь. Че вы там, блядь, разделены этими перегородками, нахуй? Нет, мы тут все че. Не, бля, тебе не зашкварно быть коллектором, скажи. Коллектором? Нет, тебе нравится? Так получается, ты пидор. Охуенный просто. Ты охуенный пидор? Конечно. А, это ты, который все соглашался, сглатывал-то. Ты пидор. Блядь, да. Тогда. Нихуя, ты под солями там? Под кем? Под соплями. А, это под солями. Думаю, какие солями? Про колбаски, что ли, имеешь в виду? Да, у тебя колбасок хватает в день. Сосешь немерено просто, блядь. А сейчас еще и под соплями. Вообще заебись. Ну да. Ну чё ты, как тебе вообще живётся-то коллектором? Ну вот скажи по чесноку. Ну просто, потому что ты пидор, да? Просто поэтому. А чё ты всё? Чё? Всё про пидоров. Называй по-другому. Расширят, как бы. Как? А тебя оскорбляют пидором, да, когда? Меня не оскорбляют. А как гомик? Да нет. Гомосексуалист? Нет. Вонючка, например, как тебе такая? Вонючка? Такая? Слушай, а давайте у тебя теперь погоняла вонючка будет. Вонючка. Ах вот, ты, вонючка. Нихуя, вонючка под соплями там, нахуй. Нихуя тебя ебашит. Ты что сегодня, колбасок пересосал? Короче, нет. Нет, не дососал еще? А что ты? Не дососал еще колбасок? Не дососал. Там еще, наверное, километр впереди. А, ну, блядь, ну ты готовься. Ты, главное, зубы чисть, блядь, там. А зачем? Ну, а что, когда тебе в рот кончают, ты, блядь, потом зубы не чистишь? Так у меня, блядь, зубов нет еще. А, тебе и выбили, нахуй? Ну ты знатная коллекторская соска просто. Конечно, чтобы не застревали, блядь. Понятно. Катя, расскажи, что звонишь-то? Да, и уже все понятно, я просто выяснял. Ну, ходил миф такой, что коллекторы пидоры. Ну, а ты его, короче, просто подтвердил даже. Это не миф оказалось, а просто, ну, коллекторы пидоры. Сердечное признание. Да, с выбитыми зубами, которые колбаски сосет постоянно. Это вы так, да, среди там называете? Потому что хуй тебя оскорбляет. Ты, а вот, блядь, сосете колбаски, заебись, да? Чё такое? Да я тут думаю за хуйню одну. За хуйню одну думаешь? А? За длинный или за короткий хуй думаешь? Ну нет, средние вещи, конечно. Средний? Ну пиздец, конечно, блядь. Ну, хоть подтвердил. Вот ограниченный. Понимаешь? Вот ограниченный. Хоть ты подтвердил. За все сразу я же могу думать. За все сразу хуи? За все сразу хуи думаешь? Ёб твою мать! Конечно. Вот это ты пидор! Конечно. Ты пидор, короче, такой. Пидор в 20-м колене, блядь. Просто какое-то поколение пидоров, блядь. Тебе вот просто пиздец, заднеприводные ушлёпки, блядь. Ой, чё такое? Чё? Почему он со мной не... Игорь Алкашпич, чё-то он в натуре эндар... Эндорас, блядь. Так, наберем вот этому коллектору с кликов. Так, звонок идет. Оп. Ты решил позвонить, сказать что-то новое или опять все то же самое? Ты пидор. И? Ты согласен же со мной? Нет, конечно же. Зачем мне чебухами с каким-то... Ебать, у тебя там зверинец... Это мнение, которое... Я вот так, слышишь, там все орут, блядь. Как тебе там работается вообще, блядь? Ты позвонил послушать, как тебе работает? Ну, пиздец, как можно абсосом таким работать? Там, ебать, в таком крике, блядь. Тебя не знакомо, что такое работает? В таком крике, блядь. Кричит, звонишь, да, да, да, да, конечно, блядь. Нихуя вы там орете, конечно. Скажи, чтобы он заткнулся! Чего-чего? Да ты, короче, сам не слышишь нихуя, да? Из-за этого, блядь... Да, это очень громко. Из-за этого... У меня тоже голова болит. Из-за этого зверинца. Ой, голова болит. Ну, понимаешь, есть критики, которые орут, они по-другому не умеют разговаривать. Они даже спокойно разговаривать. Это сколько ты сегодня хуёв насосал, что у тебя башка заболела, блядь? Я же тебе говорю, это твое личное мнение, которое можешь себе в очко засунуть. Хотя я с тобой согласен. А, ты со мной согласен? Еее, заебись. Вот, ну, видишь, да. Коллекторы признаются, что они пидорасы просто. Просто признаются. Ну, нет, не все же, конечно, почему. Ну, знаешь, сколько мусора тоже, потому что нам они все такие, ну, есть же все исключения, понимаешь? Только что ты признался, что ты пидор? Ну, я тебе честно скажу, я по большей части тоже так думаю, потому что тут нормальных людей очень-очень мало. О, нихуя себе. Я тебе говорю, так пример привожу, как с мусорами. Есть нормальные менты, а есть мусора. Так же и у нас такое же. Короче, блядь, нет нормальных мусоров, блядь, и нет нормальных коллекторов. Ну не, ну почему? Есть нормальные мусора, почему нет? Нихуя, ты еще и за мусоров пишешься, да, блядь? Я не пишусь, нет, я их сам тоже за людей не считаю. Вот, видишь, сам не людей. А коллекторов ты тоже за людей не считаешь, но при этом ты, вот, да, там работаешь. Ну, обстоятельства такие, да, приходят. Ну, обстоятельства, ну, по сути-то, да? Блядь, тебе эта работа не нравится, правильно? Не люблю эту работу. Оу, это я и сделал. Нихуя, коллектору не нравится его работа, блядь. Сегодня у нас прям вечер откровений, нахуй. Ребят, пришли донаты, сейчас, секундочку. Полина Энгель, злю на красоту. Полиночка, спасибо тебе, дорогая, спасибо. А чё без сообщения? Я хочу сообщение. Вот Дмитрий Королёв с сообщением. Братан, спасибо тебе. Коллектора, вы пидорасы. А голос-то хороший. Да, Дима молодец. Александр Трофимов. Это мне донат, мне. Злючий. Да, спасибо, Саш, большое. Включай. Слушаем Саню. Огромное спасибо за самый четкий разъеб этих ничтожных хуеплетов. Пусть эта шняга из-под ногтей вся вздернется и утопится в собственной параше, блять. Красава, брат, спасибо тебе большое. Так. Ребятки, я сейчас чуть-чуть это передохну, что-то я подзаёбся. И пойду покурю. Давай я пока почитаю это сообщение, столько. Вот, Белый Шум. Ребята, привет с Украины. Здорово, Белый Шум. Я видел твой канал. Ребят, зайдите, посмотрите. Вот человек тоже общается с коллекторами. Я тебе такую рекламку бахнул. Так. Сейчас, ребят, полистаю назад. Посмотрю, где же я остановилась. Где-то очень далеко. Арю Белый, Антикал 2, спроси этого, откуда он. Это были деньги на дом, когда ты писал сообщение. Вот Ева пришла. Ева, привет уже лично. Василий Попочкин, была отсылка к анекдоту про вежливого оленя. Я, к сожалению, прослушала, выходила тогда. Так, Виталек пришел. Всем привет, привет, привет, Виталек. Дмитрий Демидов. Интересно, у них градация есть? Кто сколько и за какое время был послан? Может, у них так рейтинг формируется? Может, может. Юрин Фок ЛД. Слушаю, угораю, просматриваю судебную практику. На прошлом стриме был вопрос о длительности звонка взыскателей. Из недавнего решения арбитражного суда Воронежской области... Так, ну по делу я уже не буду какому читать. В соответствии с порядком оказания услуг телефонной связи, утвержденным постановлением, так... Телефонное соединение – это установленное в результате вызова и взаимодействия между средствами связи, позволяющее абоненту и или пользователю услуг телефонной связи передавать и или принимать голосовую и неголосовую информацию. При этом суть телефонных переговоров в данном случае не имеет значения для... Ой, Игорёк, ну что ж ты столько написал-то? Ты бы написал бы просто вот суть простыми словами, а то мы сейчас с ребятами тут офигеем. Игорёк, давай это коротко. Коротко для вот неокрепших умов. Полина тоже говорит, your info. Пишет и пишет. Так. Юрий Аркадьевич говорит, я все-таки под стрим ролик доделал, я лучший, я профи, я нереально крут. Аркадьевич, молоток. Полина говорит, Юра, я в тебя всегда верила, ты нереально крут. Алена, а ведь правда, они там под конец морально опустошены. Конечно, конечно, вообще непонятно, как так можно работать. Полина говорит, надеюсь, в новом ролике меня нет. Да что ж ты все скромничаешь? Так, Юринфок.ЛД никак не уймется. Так, это я вот вижу. Белый Шум тут появился. Привет. Антикал уже с тобой поздоровался. Антиколлектор Воронеж на жалость давит. Дмитрий Демидов. Бабуины в офисе. Феофилакта. По какому номеру? Это клики какие-то, по-моему, были последние. А перед этим деньги на дом. Деколлектор Воронеж пусть адрес сливает. Ага, сейчас, сольет он тебе. Полина говорит, сегодня я молчком. Очень жаль, дорогая, очень жаль. Игорь С. Вонючку добить надо. О, я вижу, вот тут вот Игорек все-таки до точки дошел. Так, я вернулся. Продолжаем атаку на кликов, ребят. А, подожди, вот-вот, тут подытожил Игорёк. Коротко, поднял трубку, все, соединение было. Как долго и о чем, роли не играет. А если поднял трубку... Нет, как, подожди. Ну, взял трубку и сразу сброс. Все равно, да, соединение было? Они же как говорят, коммуникации же не было, типа. Или даже если тот другой взял трубку, они тоже это, типа, не засчитывают. О, у нас либо коллектор пришел на стрим. Коллектор, ты пидор. Коллекторы все пидоры. У нас два дизлайка теперь. Ну, и, короче, пидоры. Так. Дальше давайте ебанем кликов еще раз. Так, так, так. Так, какой кликовский номер был? Вот это, по-моему. Набираю кликом. Так, и сразу дизлайк пропал. Значит, это кто-то прикольнулся. Алло, псина. Пес. Пес, ты на связи? Псина, нахуй, не молчи, когда с тобой батя базарит. Сука, сливные пидоры. Так, итак, номер... Вот как раз те, которые на прозвон поставили. Да-да-да. Так. Прям столько номеров кликов, ребят. Вот сейчас еще номер набираю. Следующий номер тоже клики. Хуйня, не молчи. Шмонь, ебаная. Да что же вы такие, бляди, стеснительные? Блядь, стеснительные. Ребят, вы, короче, кликов сегодня просто заебли, блядь. Просто заебали. Они уже, блядь, даже разговаривать не хотят, блядь. А, Валерия Чернова. Валя. Исключительно на шоколадке. А валерьянка сегодня это мне. Валь, спасибо тебе огромное. А почему, зачем тебе сегодня валерьянка? Что случилось? Пиши мне в телегу. Кто тебя обидел, пиши номер, мы сейчас перезвоним прям. Пизды дадим. Так, теперь скинул номер Дантес. Говорит, надо позвонить. У Дантеса тоже всегда прям веселые пряники. Так, 960-700-85-85-28. Набираю на номер Дантеса на первый. Слушаю. Слушаешь? Точно слушаешь? Слушаю. Слушаешь, да? Слушай, тут, короче, говорят, коллекторы пидоры. Ты в курсе, не? Слушай, а при чем тут коллекторы? Я что, кому-то что-то должен или что, дядя? Ну ты... Ты ничего не попутал, а? Уважаемый. Уважаемый? О, я по адресу. Здоров, коллекторская рожа. А. Хуйна нахуй. Слушай, ты что-то попутал, а? Че ты такой охуевший? Духу набрался, что ли, пес? Ты кому звонишь, дядя? А? Ты духу набралась, что ли, там, тварь, блядь? Базарь, я когда я тебе говорю, тебя? Нахуй, отвечай, нахуй. Духу набрался, что ли, блядь? Че ты говоришь-то? А ты мычишь, а не говоришь. Да ты хуй из ушей вытащи, тогда услышишь, нахуй. Ты вообще кому звонишь-то? Тебе, долбоёб. Ничего не попутал-то? Хули ты названиваешь? Кому? Хули ты названиваешь, ты пидорас, мне... блядь. Ты мне назови фамилию, кто названивает. Это вообще частный телефон. Номер частный. Ты частный пидор, получается, да? Это твой личный номер, нахуй? Слушай, ты что-то сейчас вообще базаришь не в ту степь. Тебе, может, блядь, уебать, нахуй, найти тебя и уебать? Да ты охуеешь, блядь, уебать. Я тебе челюсть полмаха сверну, нахуй, блядь. Выебу и высушу тебя, нахуй. А ты не человек, ты коллектор, ты кусок говна. С тобой только так разговаривать, блядь. Че такой охуевший дядя. Там, блядь? Хуев пересосал сегодня, дядя, что ли, нахуй? Слушай, ты успокойся. Ты хуев пересосала нормально. Там, что ли, тварь, блядь. Ты скажи, где ты сейчас находишься, адрес. Слушай. Свой. Адрес назови, где ты сейчас. Слушай. Подожди, нахуй. Адрес назови. Подъезжай. Свой. Давай, говори, нахуй. Подъезжай. Говори. Подъезжай. Говори, нахуй. Подъезжай. Че, заклинил, подъезжай. Нахуй? Или сышь, блядь? Че, сучара, засала, что ли, мразь, блядь? А че мне ссать-то? А че ты засал, нахуй? Адрес ты, говори, ты... где ты находишься, блядь. Слушай, ты успокойся, не ной. Ты адрес говори, нахуй, где ты находишься, ты не ной. Блядь. Кусок говна ебаного, блядь. Я тебя, суку, слушай, поломаю, чё? Нахуй. На жамба скиду, охуеешь, блядь. Я вообще тебя не понимаю. Потому ты звонишь ты вообще тупой, постороннему, да? человеку. Потому что ты тупой. Ты, да? постороннему человеку. Ты не человек, это ты кусок говна. Я тебе еще раз это сказал, блядь. Или ты не вдупляешься? Да мне похуй, что ты там сказал. Тебе похуй? Я вообще не вдупляюсь, блядь. Что ты пиздишь, что ты несешь? Да ты тупой, извиняюсь, потому выражение, что, получается, ты людям, тупой, блядь. Нахуй. И все, блядь. Че ты вообще номер не перепутал? Ты что, сучара, людям названиваешь? Я тебя спрашиваю, какого хуя ты людям названиваешь, блядь? Назови кому свой адрес, я тебе подъеду, все расскажу, объясню, покажу, бля. Подъезжай. Ну говори адрес свой, бля. Подъезжай, подъезжай. Ты че, сука, боишься, Первомайку. Бля? Первомайку приезжай. Говори конкретный адрес свой. Хули ты, блядь, Первомайка, бля? И тебя искать там долбоеба по всему, что ли, бля? Конкретный адрес называй, бля. Иди ты нахуй, придурок, бля. Ты че заднюю даешь, падаль, ебаная? Чё ты номером не ошибся, парень. Ты чё сыпишься, сучара? Еще раз говорю, ты... адрес твой называй, нахуй. Ты вообще куда звонишь-то? Тебе, долбоёбу, нахуй. Кому ты звонишь, блядь? Тебе, долбоёбу, адрес называй прежде, свой, блядь. Прежде чем... Адрес свой назови, нахуй, блядь. Я приеду, тебе все расскажу, нахуй, блядь. Иди придурок, блядь, овца ты, нахуй. О, блядь, ебать, мужчина, чё, блядь. Засал, да, нахуй? Тварь, сука. Засала, мразь, блядь. Ха-ха-ха, ребята, нихуя он посыпался. Так, отлично. И второй номер Дантеса, тоже охуевший коллектор. Набираю. 965-896-796-73-56-73-56-6. Набираю на второй номер. Так, второй, Дантес, если ты знаешь, второй номер не берет. Первый, это, блядь, нет, это не новичок. Первый, короче, охуевший кал, блядь. Но сейчас что-то он, нахуй, вообще посыпался. Я вот сейчас у Дантеса спрашиваю именно, от кого он именно. Сейчас узнаю, Дантесиус ответит и узнаю. Ребятки, давайте сделаем перерыв минут 20. Я сейчас перекушу и продолжим бомбить. Вот. Давайте я не отключаю стрим и чат тоже не выключаю. Просто сделаю заставочку, что перерыв. И встречаемся через, ну, минут 20. Вот, чуть-чуть подустал я. Ребят, все, кто на стриме только зашел, всех привет. Перерывчик небольшой. Лайкосы поставьте нашему стриму. Все, давайте, передых небольшой. Ребятушки, раз-раз, прием, как слышно, мы вернулись. Точнее, пока я, сейчас придет антикал. Слышно меня, пишите. Я смотрю, тут весело, и анекдоты рассказывают, и общаются. Аркадич тут. Ребятки, слышно меня или нет? О, папа героин говорит, слышно. Это хорошо. Габриэла Десанса, спасибо большое за донат. Вот, пока мы были в перерыве, пришел от тебя донатик. Без голосового сообщения. Но, тем не менее, спасибо тебе большое за поддержку. Спасибочки вам, ребят. 30 человек смотрят. Так, Альбина Янсубаева. Слышно. Альбина, привет. Пухлис. А, я и забыл про вас. Испугался. А мы вот так вот неожиданно. Привет, привет. Кто лайки не поставил, ребятки, пожалуйста, влепите. Смирная М пришла, пока нас не было. Где-то тут еще Галя приходила. Надеюсь, она никуда не убежала. Белый шум, лайк. Ой, и дизлайк испарился прямо на глазах. Только что два было, смотрю, уже один. Что ж такое случилось? Габриэла, злючая, это проба с пятой попытки. Но самое главное, что все получилось. Спасибо тебе большое. Видишь, если долго мучиться, что-нибудь получится. Анастасия Ивановна, ой, Настенька, привет. Я тоже чуть не родила, было тихо, забыла про стрим и наушник. И тут голос злюки. Ну не такой же ж у меня страшный голос-то, Настюх. Так, если кто-то еще не вернулся, ждем, ждем, ждем всех. Галина, Галина, ты где? Полина, не страшный. Габриэла говорит, я такая рукожопая. Да ладно тебе. Анастасия Ивановна, дело не в голосе, это было неожиданно. Полина говорит, очень даже хорош. Спасибо, дорогая. Катька Золотце, я тут. Это хорошо. А муж твой где? Так, на тебе этот наушник. Как? Все, и умного Макса. Я всех испугала. Появившись внезапно. Габриэла, дорогая, спасибо за донат. Спасибо большое. Ну, ребят. Давайте вот этому, это вот который последний был, это, короче, тип из «Деньги на дом». Так что нужно ему набрать. Он, наверное, соскучился уже по нам. Так. Сейчас я его опять отхуесосю. Ну, сегодня прям такой хороший стрим у нас получился. Прям будний стрим. Прям дозваниваемся еще до черных калов, до грязных черных. Вот так, ну, набираю я этому черту. Говори. Ну чё ты, сучара, сливаешься-то нахуй? Ты назовешь свой адрес, слушай, или ты нет? Что надо? Ты кто такой? Мы попросили тебе пизды дать. Вот хочу с тобой встретиться, пообщаться. Ты же там хочешь там нос свернуть, что-то базарил эту хуйню. Давай встретимся, свернешь. Один на один, так сказать. Кому нос свернуть? Ты, долбоёб, ты говорил мне, что свернешь нос. Ну давай, ты мужик, отвечай за слова. Слушай, кому звонил? Пидору, блядь, пидору-коллектору. При чем тут коллектор? Я вообще отношение к коллектору не имею. Ты не пизди нахуй, я уже послушал твою запись, блядь. Ты че нахуй переобуваешься, тварь, блядь? Ну-ка, включи мне запись. Ты че переобуваешься, мразь, блядь? Включи мне запись. Че тебе еще сделать, блядь? Наговоришь... Хуем по башке не дать тебе нахуй? Не-не-не-не-не, хули затроила, пизда, блядь. Слушай, чувак, блядь. Ты че сыпишься, ты, тварь, блядь? Ты, по-моему, уже напиздел, блядь. На чё напиздел? Ну-ка, а? На чё Рыка? Напиздел? Говори, блядь. Иди нахуй, а. Говори, на чё напиздел, а? Мусорнуться такое, захотел, да, нахуй? Мусорнуться, чмо, пидор, блядь, захотел, да, нахуй? Говори, где ты находишься, блядь, пидор. Пошёл ты нахуй, блядь, чёрт, сука, ебаная, нахуй. Блядь, ты скажи, где ты? Чё ты ссышь, блядь? Ты мужик или кусок говна, нахуй? Слушай, ты вообще ошибаешься, звонишь хуй пойми кому и куда, блядь. Я еще раз говорю, я знаю, кому я звоню, блядь, чувак, я уже, по... я знаю, кому звоню, блядь, я. Ты че там, скажи, нахуй, кому плюешь, звонишь? Нахуй? Че, потекла, что ли, черт, шлюха? Блядь, имя и фамилию, нахуй. Че тебе еще, нахуй, назвать там, блядь? Ты сейчас доекаешь, блядь. Ты... Давай, нахуй, встретимся, хули ты, нахуй, сышь, что ли, блядь? Че ты зассал-то, ёб твою мать? Не тупи, нахуй, отвечай, блядь. Или чё у тебя там, синий экран смерти, что ли, как в Windows'е в башке, блядь? Шлюха сыкливая, блядь. Долбоёб какой-то звонит, нахуй. Он же напиздел, хуй знает, насколько, нахуй. Мусорнись, мусорнись там, блядь, долбоёб. Давай, давай, давай, давай. Я даю тебе, нахуй, даю, блядь, чувствуешь, блядь? Чё ж ты боишься назвать свой адрес, нахуй? Возьми свой, назови, что тебе сыкотно, что ли, а? Давай я к тебе приеду, разобью тебе ебало, а? Чёрт, блядь. Нихуя, что, духу там набрался, что ли, блядь? Ну, я смотрю, ты больше духу набрался. Ну, говори, где ты находишься, блядь. Ты ещё что за хуйня там, блядь? Ну, ты свой адрес скажи, я сейчас приеду, тебе кенту позвоню, и всё, тебя на этом свете больше не будет, ты понял, чёрт? Ха-ха, ты чё, бомбанул-то, нахуй, Давай, давай, давай, давай. Даю, даю, нахуй. Да у нас рекорд, черт. Это что там за сука стала прорываться, нахуй? Ну-ка, дай Шалаве этой трубку, нахуй. Шалаве трубку дай, блядь. Тебе дай трубку, ты чмо вонючая. Пидор ебаный, нахуй. Заткни, нахуй, свой, блядь, ебальник, нахуй. Я тебе сейчас... Заебал ты уже, нахуй. Нихуя вы там бомбите, блядь. Че, нахуй? Ты там карты проиграл, что ли, или че, я не могу понять. Это че за пидорский голос-то у него, нахуй? Дай ему трубку, или он сыт побазарить, блядь. Первый раз такого долбоеба встречаю, блядь. Я постоянно встречаю таких долбоебов, как вы, блядь. Два пидора, нахуй. Два петуха, нахуй. Один посыпался, давай, теперь другая шлюха, блядь, впрягается, нахуй. Давай, шлюхи, блядь, телефон передай. Кем ты меня назвал, ты слышишь? Шлюха я тебя назвал, блядь. Пидором и шлюхой, блядь. Слышь, ты черт вонючий. Адрес свой назови, нахуй. Адрес назови, я подъеду, тебе в лицо это скажу, блядь. Езжай, езжай давай, блядь. Куда ты там ложишь, блядь? Ну, адрес говори свой, блядь. Говори, нахуй. Петухи, блядь. Че вы там раскукарекались, блядь? Давай, давай, нахуй. Ну-ка, давай, нахуй. Посмеемся над тобой. Даю тебе, даю, блядь. Нихуёво даю уже, блядь. Давай, давай. Давай, блядь. Больше давай. Больше давай. Тебе нравится, да, блядь? Охуенно нравится, да, тебе, блядь? Я вы там кукарекаете, нахуй, петушки, блядь. Я вам карты проиграл, чтобы позвонить кому-то. Давай той шлюхе, блядь, телефон передай, нахуй. Хули ты, нахуй? Так это долбоёб звонит сегодня весь день, нахуй, мозг выносит, нахуй. Ой, бедненькая, ты там, блядь, не вздёрнись, нахуй. Хотя вздёрнись к ебеням, блядь. Ты адрес назови свой, я приеду с тобой, пообщаюсь лично. Аксёнова, один, приезжай, общаемся. Куда, куда, куда, говоришь? Аксёнова, один, приезжай. Ты там находишься? Да, я там нахожусь. На пидораса, да, блядь, ты там находишься? На пидораса я тебя спрашиваю, блядь. Там ты пидорас, блядь. Ах ты, сука, ты нахуй. Блядь. Ах ты, сучара, нахуй, сыкливая. Давай, блядь. Давай. Сосочка, давай, блядь. Девочка, тебя. Дырочка ты наша, блядь. Дырочка наша, эй. Ты попочку брей свою, попочку побрей, блядь. На нарах сидит. Тебя будут хуярить просто, петух. Просто будут хуярить уже, блядь, тебя, блядь. Петух выебали, нахуй. О, блядь, еще придурок. Один. Сколько вас там петухов, нахуй? Че твоя сучка не осиливает? Да никак, блядь, сыпется бледина. Ты за базар-то ответишь, что ты сейчас говоришь? Ты пидор, нахуй, отвечу. Отвечу, нахуй. Давай, Отвечаешь? Отвечаю, что ты пидор, блядь. Отвечаешь, давай, отвечай, давай. Нихуя ты дятел, нахуй. Ты не ори там. Ты не ори там, шлюха, у тебя сейчас месячные потекут, блядь. Ебать тогда тебя не будут. Давай. Вот, блядь, у тебя, короче, словарного запаса нихуя, и ты давай, блядь. Даю тебе, нахуй, три долбоеба там, нахуй, три петуха, блядь. Только на матах, блядь, ты вообще разговариваешь. Ой, нахуй, ты что, оскорблен там этим, блядь, бедненько, иди поплачь, истеричка ебаная. Поплачь, сука, нахуй, порыдай, блядь. Да. Ну, блядь, три пидораса просто, три пидораса там сидят, нахуй, друг другу насасывают, блядь. Уебан, блядь. Уебать, обиделась, миленькая ты наша, девочка, блядь, шлюшка ты наша коллекторская, нахуй, шалавочка, блядь, давай голос подай, милая, голос, блядь, три... Пукни, мальчик, блядь. Вот, молодец, блядь, хорошая девочка, ебать тебя буду, блядь, хорошо ты делаешь, блядь, а че вы, нахуй, там втроем петушите друг друга по чуть-чуть, да? Ой, засмеялись. Ну, ой, засмеялись. Ты четвертым хочешь быть? Нет, а? ну вас нахуй. Да. А пидорасы, нахуй, подтвердили, блядь, подписались, блядь. Сыкуны и мамкины, блядь. Ага. Да. Ах ты, сука ж ты наша, блядь. Ну, подписал хуйню, мне четко. Посмотрим, сколько счет на телефоне. Ну че, сучки там, блядь, не вывозите, да, нихуя? Передаете трубочки, блядь, что-то. Хуесосы, блядь. Так, бросили трубку. Бля, ребят, вот это пидор из «Деньги на дом». Он Дантес пришел, кстати. Дантес, привет. Это мы как раз твоим звонили, по твоим номерам. А, Алла пришла, сигаретка пришла. Так, вот я не вижу. Я еще раз наберу. Да подожди, донат посмотри. Пришел, да? А, донат пришел, простите, да. Пожалуйста. От я. Габриэлы. Так, еще. У меня была проба пера, теперь вот еще прислала. Габриэла, спасибо большое. Я думал с сообщением, ну, с голосовым. Спасибо тебе большое. Видишь, все получается. Так, все, Дантесиус пришел, все здороваются. Что, еще? Дэймон еще пришел. Дэймон, как хав. Дэймон, здорово. Давайте еще раз наберем. Абонент недоступен. Еще. Сейчас еще раз наберем. Давай подождем, пока номер обновится. Да. Так, подождем чуть-чуть. Вот Эдмон пишет. Привет, Игорян из Люка. Игорь, зайди в личку. Полина не любит нас, Леша. Это что это? Он с тобой, между прочим, персонально поздоровался. Ты чего, Полин? Анастасия Ивановна, это точно коллекторы, на маму не переходят. Настя, вот 100 пудов. У них другая тема просто. Так, ну-ка чат листану. Что тут? Да, вроде ничего не пропустила. Настя, это точно коллекторы. Вон Эдмон Дантес этот номер дал, и он мне запись скидывал с ним разговора. Не коллекторам я не звоню. Так, Дантес скинул номер. Сейчас надо на него набрать. Так. 965-179-42-94. Набираю. Да, вот. Здорово, перхоть подзалупная. Ты кто? Ну, это тот, кто тебя сейчас ебать будет. Ты готовься. Да. Да. А чё такой грустный? Хуй сосал невкусный, что ли? У тебя хороший рип, что ли? А чё такой грустненький-то? Хуёв сегодня, да, пересосал, наверное, за весь день-то? Ты кто? Ты обещал там приехать, что-то пообщаться. Давай, блядь, подъезжай, пообщаемся, нахуй. Ты кто, к кому ехать? А чё, ты до хуя к кому сегодня собирался приехать, да? Чисто пиздоболил, да? Пиздобол, блядь. Пиздобол. Он бросил трубку. Дантес, это вот этот номер, который ты мне скинул. Сейчас еще раз бомбанем. Да. Ты чё, сука, сливаешься, а? Пизда, блядь, наша. Ты представься сначала, ты кто такой? Ты чё, сучка, блядь, пиздоболишь? Приеду, не приеду. Чё, пиздобол получается ты... по жизни, да, нахуй? Я не понял, ты кто? Пиздобол ты по жизни, у тебя спрашиваю, нахуй. Это я у тебя спрашиваю, ты кто? Ты пиздобол по жизни, хули ты вопросом на вопрос хуяришь, блядь? Или ты, нахуй, тупой, блядь, непробиваемый, нахуй? Бросил трубку опять. Еще раз набираем. Алло. Хуй в горло, ты чё, падла, бросаешь трубки? Ты кто, я тебя спрашиваю? Чё, бля, чё у тебя с голосом, ёб твою мать, и ты коллектор, нахуй? Какой-то пидор ёбаный, блядь. Ты обещал приехать, блядь, ёбаная. И он постоянно берет трубку, еще раз набираем. Оборвем линию, нахуй. Скинул. Че, давайте петухам наберем и с деньги на дом. Набираем. Абонент временно недоступен. Ух ты, пиздец, блядь. Бля, ну ребят, сегодня пиздец, мы их ебем, бля. Кликов просто задрочили. Абонент временно недоступен. Все, деньги на дом тоже выебны. Нормально, нормально. Так, вот тут Катька Золотце написала. Что-то я сегодня какая-то молчаливая. Даже мысли нет, что написать. Но все равно классные, молодцы. Спасибо вам. Спасибо, спасибо, дорогая. Что с тобой? Базарь. Так, ну тут все с Дантесиусом саламкаются. Та-та-та-та-та. Леон Ли пишет. Сейчас акцент включит, бойся. Да, это страшно сразу. Игорь, класс. Что-то Полина, да-да-да-да-да. Дантес Арю Белый приветствует Дантеса. Вот тебе антиколлектор Воронеж пишет. Золотце, не горюй. Олег Эдмону Дантесу мое почтение. Коллектор Минус. Ой, ну чё, как дела как у вас тут? Короче, задрочили сегодня. Просто задрочили их. И вот который Дантес скидывал номер, просто, блядь, сожрали нахуй. Он сейчас отключил номер. Интересный пряник попался. Ну, сыкливый, пиздец просто. Даже, блядь, тявкать не может в ответ. Вот-вот. Ну, зашли на мой канал антиколлекторы. Ребят, если кто не знает, Эдмон Дантес, коллектор Минус. Это мои кенты. Ссылка в описании есть на их каналы. Ебашут просто в кашу. У меня еще есть номер кликов. Еще номер кликов? Вообще отлично. Давай. Угу. 002. Набираем кликом. 37-38. Набираю. Вызываемый абонент недоступен. Недоступен. Ваш. Алло. Алла спрашивает, запись будет. Конечно, конечно, стрим будет висеть на канале. Так. Эдмон Дантес здоровается с коллектором минус. О, Арю Белый, красавелла. Спасибо, Арю. Сейчас посмотрю, ты что-нибудь сказал или просто молчком. Это Арю просто молчком. Спасибо, дружище. Спасибо. Зато это Арю мне прислал. Арю не забывает про добрую злюку. Арю, спасибо тебе огромное. Вот Ди Каприо традиционно поднял за тебя бокал мартини. Дмитрий Демидов, антикаловской коалиции в очередной раз привет. Настя, скидывай. Здорово. Клики у нас сегодня прямо такие. Не, ну мы... день, короче. Просто выебали кликов. У меня, кстати, вот это ебля, и когда ебать кликов начал, это с самого утра, когда вот они девочку стали напрягать там. Я на прозвоны как стал ставить. Там пиздец этого бомбила, которого в начале стрима звонили. Кстати, надо ему еще раз перезвонить. Где его номер? Так, сейчас, подожди, я тебе скажу. Настя, скидывай, да, номера. Так, сейчас попробую еще раз набрать. Вот этим петухам из «Деньги надо», может, включили телефон? А вот Настя прислала. Сейчас, сейчас. Не берут. Тебе что надо? Шоколаду, ёб твою мать, блядь. Ты чё, сучка сливная такая? А, милая, милая, хорошая наша бледина. Так чё ж ты не называешь свой адрес, а? Ты не извини, не извини. Хули затроила, пизда нахуй. Назови мне свою фамилию и кто ты вообще есть-то нахуй. Ну, я тебе свою назову. Да зачем? Мы можем встретиться. Я и так уже твою знаю фамилию. Да нахуй я чё, блядь? А чё ты слышишь, блядь? Чтобы с тобой встречаться? А чё ты засал, нахуй, да? Нужен, ты засала, да, бледина нахуй? Слушай, дядя. Ты засала, бледина, ты, может, нахуй? Обознался в номере цифры, а? Ты меня где-то... заебываешь сегодня уже целый день, а? Ох ты, блядь, неженка, я тебя заебу, что ты симку нахуй выкинешь. Ты еще не знаешь, что такое прозвон и бомбер. А хотя ты же знаешь, ты же падла, блядь. Коллекторская, блядь, все ты пидор знаешь, нахуй. Я тебя просто буду хуесосить, блядь, просто охуеешь ты, блядь. Да мне похуй. Да я вижу, что тебе похуй. Ты все сглатываешь. Иди ты нахуй, блядь, улягся спать, нахуй, придурок. Ебать, нахуй. Не плачь, не плачь, милая, не плачь, блядь. Ты че? Че ты хуеплет, нахуй? Че ты плачешь-то? Ну не плачь, наша хорошая, блядь. Слезь с хуя, придурок. Трубку положь. Я на хую вообще не верчусь. Я как бы мужик, блядь. А вот ты, походу, пидор. Он, блядь, бросил трубку. Ах, он тварь такая, блядь. Да, ребят, ты пришел донат. Сейчас, секундочку. Вот такие, Дантес, ты такие номера подкидываешь шикарные. Просто спасибо тебе. Так, и пришел. Еще один пришел. Да, так, секунду, ребят. Валечка отправила донат мне. Доброй злюки, Валечка, спасибо тебе огромное. И Габриэла тоже доброй злючи отправила. Девчонки, спасибо, целую вас, обнимаю. Спасибо, спасибо. Так, вот, так, коллектор минус написал номер, конечно. Так это тот номер. А, это тот, вот а... Вот этот, да, который ты искал. А, да, ну да, я ж туда и бомбил. Ну, сейчас попробую еще раз на него набрать. Мало ли. Кем-то выключен или находится вне зоны обслуживания. Ну, блядь, бедненький. Так, вот этому давайте обиженному из «Деньги надо» еще раз наберем. Либо скинул, либо, блядь, отключил телефон. Сейчас еще раз попробую. Так, Настя скинула, да, в номера кликов? Да, номер. Так, абонент недоступен, ладно, давай. Давай по Настиному, 958. 958. 874. О, ну это же дыр... Это Шамиль, это... да, это дырки. 71. Ага. 82. Ну это же дырки. Набираю дыркам. Сейчас узнаем, Полин. Но это дырок номер, Настя. Что-то дырочки не берут. Эх. Так. И вот это, да, по-моему. Еще кликом наберем. Ну, это дырки точно. Это точно дырки. Он записан, этот номер. Он тоже записан, Настя. Хуйна нахуй, хули орёшь, блядь. А ты чё как разговариваешь? А ты чё такой чувствительный? Ты не плачь там только, нахуй. Да как зовут-то мне, скажи, пожалуйста. Меня не зовут, я сам прихожу. Звоню вот сейчас коллектору-пидору, который недавно звонил. Тут говорят, что коллекторы-пидоры, и вот ты подтвердишь это, нет? Коллекторы? А кто такие коллекторы? Ну это вот такие долбоёбы, как ты. Да, ну поясни ты, пожалуйста. Ты называешь людьми, как тебе непонятно. Ты поясни, дружище. Или давай. Какой я тебе дружище, блядь? Какой я тебе дружище? А где та шлюха, которая недавно трубку брала, блядь? В смысле? В коромысли, нахуй. Где та шлюха, которая брала. Прямо. Ты говори прямо. Где шлюха, которая до тебя брала трубку, блядь, по этому номеру? Или у вас там нахуй палки раскидываются на каждого, блядь? Здесь люди сидят, друг мой, ты имею в виду, прежде чем такие какие вещи. Какие люди нахуй? Все вы пидоры, блядь. Все пидорасы, передай а там. Ты орешь, слышишь? А что ты так орешь? Ты там передай всем, что они пидорасы, блядь. Тебя зовут, как скажи мне? Тебя самого как ты зовут? Ты чё, бледина, орешь там нахуй? Ты не ори нахуй. Бледина. А ну давай мы. Ты валюмета нахуй, бля, поубавь немножко. А ну давай пересечемся сейчас с тобой, слышишь ты? Ты сейчас под провокацию решил, что ли? Тебя как зовут-то ты, щенок несчастный. О, чё, бля, духу набралась там, шлюха, блядь. Конечно, я набрался духу, я могу тебе ебальник помать, например. Очень максимум, давай, что ты можешь сделать, блядь, это выебать свой кулак, нахуй, и все, нахуй. Да, я могу выебать. Ты не ори, давай встретимся, давай, нахуй. Давай. Захарова 37, прямо сейчас, нахуй, я тут, блядь. Захарова 37? Да. А что на Захарова 37 находится, скажи мне? Ну ты, блядь, пробей, нахуй, хули. Ты, блядь, это ты, щенок. Ты, бледина, и мать твоя, которая родила тебя через жопу, блядь. Ты там да, голос понятно. Не повышай, бледина, нахуй. И басосина своей хлопни, нахуй, блядь. Анонит телефон. И клювом, нахуй, не щелкай своим, как там тебя? Понял, нахуй. Тебя пидорас, да. Блядь, ебаный, нахуй. Тебя недоносок, как зовут? Тебя это ебать никак тебя не как должно, блядь. Называй меня мой господин, зовут? Называй, так сойдет, нахуй. Я тебя буду называть выблядь. Мой понял, господин, называй, вот так зайдет, нахуй. И твое имя? Выблядаш, нахуй, это ты, нахуй. И твои, блядь, выблядки, которые, нахуй, выскочили, блядь, из тебя, блядь. Я тебе. Ты там параллельно пиздишь, сын шлюхи, блядь. Ты шакал несчастный, запомни. И твое, знаешь, вот твое место в гондоне, понял, да, меня, как кончили. Запомни это раз. Тебе кончили, нахуй? И пока ты выблядишь, не наберешься. Ты не повышай духа, там голос, нахуй, звонить. Девочка, нахуй, сумму, красавица ты ебало, наша, блядь, с жопой заткни, розочкой, заткни, нахуй. Ебало так свое. Что, блядь, не манди там, бледина, нахуй, звонилка ебаная, блядь. Как жить звонилкой, нахуй, звонилочка, ты нахуй. Ты что сюда звонишь? А, сосочка, блядь. А, сосочка, как быть сосочкой на телефоне, блядь, как быть Балу сосочкой набрать, на да? Телефоне? Я ответила звонился. Мне, блядь. Слышали ты? Ответила я могу, мне, бледина. Я могу на твоей жопе позвонить. Приезжай, ты пидор, нахуй. Понял, это да, ты меня? Пидор, ты и тут не прав, блядь. Коллекторы ну, все пидоры, сюда. Нахуй, нахуй. Шакал, параллель ты не пизди, сюда. Шлюха грязная, пидоры, нахуй. Пидоры твоей матери дружили. О, нахуй, красава, нахуй. Ну, на мамку перешел, блядь. Ах ты сын шлюхи такой, нахуй, блядь, а? Перешел он на мамку, блядь. Ах ты, бледина такая. Ты этого не знал. Найди, сука, блядь. Или ты пиздобол, блядь. Ты пиздобол, сучка, которая сидит на телефончике, нахуй, как тёлка, нахуй. Слушай-ка, а чё ты, бля, а мужскую не работу твою, не нашёл, чё ты как мужик не работаешь, блядь, а? Хуй. На трубочке повешенная бледина, нахуй, кончал, блядь, чё ты бледина такая, повешенная на трубке, нахуй, Всё, нахуй, всё. Всё сглатывать начал, да, нахуй? Все сглатываешь, да, пизда, блядь? Перешел. Ты все сказал, нахуй? А, ну понятно, это просто. Ах ты, сучка, нахуй, молодец, блядь. Охуенно, нахуй, глотаешь. Просто, блядь. Давай, подавай голос, пес, нахуй. Голос, нахуй. Голос, шлюха грязная, блядь. Молодец, блядь. Дрессируешься охуенно просто, блядь. Какая-то наебала тебя, нахуй. Ой, блядь, охуел. Как обидно, блядь. Как обидно, блядь. Коллектор, ебаный, нахуй. Ты свой личный номер мне дай, нахуй. Личный номер? Личный, дай номер свой. Пидор, блядь, упорылый, блядь. Личный дай свой номер. Я сейчас звоню на номер, мама с которого твоя, ты, блядь, обзваниваешь людей, нахуй. У нее на ждоте, а ты личный, блядь, дай свой номер. И сышь, сучка, сюда, нахуй. Шакал, ебаный, ты сышь, да, блядина, ебаная? Ты засала там, мразь, блядь. Слились. Найти не проблема. Я ему сейчас еще наберу. Это клики, ребят. Надо до истерики довести его. Говори. Ну чё, шлюха, блядь, трубки бросаешь, блядь, а? Хуй пососала и бросила, нахуй. Ты чё такая, блядь, чувствительная пизда? Да. Ты сейчас звонишь, ты чего, щенок? А? Шлюха коллекторская, нахуй. А? Шлюха, ты думаешь, ты меня оскорбишь, что ли? А, ты меня думаешь, что... Да, конечно, телефон, нет, блядь. Что? Ты постоянно хуи глотаешь. Как тебе еще оскорбить? Ты уже ко всему привык, нахуй. Блядь. Шлюха, хули мычишь, блядь? Корова ты, ебаная. Да я просто ебальник. Я твой ебальник хочу увидеть. Может, мы с тобой по видеосвязи поговорим? Давай по видеосвязи. Давай, нахуй. Хули ты, блядь? Давай. А ну, набери. А ну, набери сюда по видеосвязи, ты. Да брать тебе? А ты, блядь, ебало покажешь точно, блядь? Конечно. На пидораса, да, я тебе говорю, если ты ебало не покажешь, значит, да, ты пидор, блядь. Ты есть, ты есть. Ты пидор, да, пидораса, нахуй? На пидораса ты покажешь свое ебало, блядь? Ты сюда звонишь для чего? Ты, сучка, если подожди, куда ты нахуй сливаешься, блядина? На пидораса ответь, покажешь ты свое ебало, блядь, э? Да я ебало твоей матери покажу. Ах ты, сука, нахуй, блядина ебаная, сыкливая мразь, блядь. Yeah. Сучка сыкливая, блядь. Ты сюда для чего звонишь-то? Нихуя ты посыпалась, блядина. Ты звонишь-то для чего сюда, шакал? Я тебе хуй в уши вкручиваю уже хуй пойми какой раз, блядь. И вашу конторку ебаную ебу уже, нахуй. Сутки, нахуй, ебу долбоебов таких, как ты. Ты думаешь, блядь. Ты сейчас там не заплачь, нахуй. Ты своим языком можешь только какую-нибудь проститутку зацепить. Понял, дай мне клитор ее. Так ты проститутка, я ж по адресу, блядь. Проститутка ты наша, блядь. Я тебе сразу говорю. Проституточка ты наша, блядь. Ирочка-дырочка. Чего ты сюда позвонил? Ирочка-дырочка, ты только не плачь там. Ну? Гну нахуй, блядь. Ты позвонил-то для чего? Гну тебя, блядь. Ну-ка, это он, долбоеб, блядь. Долбоеб твой папаша, блядь. Ой, блядь, ты говоришь на меня, переводишь на себя. Ой, блядь, обиделась, шлюшка. Ты чё такая чувствительная? Ну и чё ты? Как тебя зовут? Ты чё такая чувствительная, шлюха? Зовут-то тебя как? Ты чё, шлюха такая, шлюха, мать стыкливая, твоя, блядь? Я-то как зовут? Ты сейчас сказал, что ты ебало свое покажешь. Давай я тебе по видеосвязи наберу, блядь. Я пизду твоей матери покажу. Ой, блядь, опять на мамку перешел. Чё, вы все там в доту переиграли, да? Как дети тебя ебаные, зовут-то? Блядь. Тебя-то как зовут? Меня Игорёк. Игорёк? Игорёк. Так, а чё ты, Игорёк, боишься встретиться, скажи мне? А ты, блядь, давай подъезжай, я тебе сказал, где я нахожусь. Прям, блядь, на данный... Захарова, 37, блядь. Захарова, 37? А что на Захарова, 37 находится? Скажи. Как раз в вашем ёбаном городе, да, блядь? Вот это я по адресу попал, да. Какого? В каком вашем городе, блядь, придурок? Слушай, а тебе вот как вообще, блядью, телефоны работает? Тебе нравится? А с чего ты взял, что я телефон, на телефоне работаю? Ну ты телефонная бледина, нахуй. Ты же звонишь людям постоянно, нахуй. Телефонная бледина, мать твоя. Тебе ой, блядь, да завязывай ты с этой хуйней. Хули вы все коллекторы на мать переходите, нахуй. Да вот так давай мы с тобой встретимся, ты полудурок, блядь. Да давай подъезжай, сучара, блядь, и номер свой личный дай, нахуй. Куда подъехать-то, скажи мне. Захарова, 37, уёбок ты тупой, блядь. Чё ты мне пиздишь, Захарова, 37? Я вот стою на Захарова, 37. Ах ты, где-то там есть, шлюха, блядь, пиздливая, нахуй. Шлюха, да, блядь, и чё ты там видишь, блядь, на Захарова, 37? Понятно. Ты же коллекторов, ты наверняка какой-нибудь коллекторов какой-нибудь, там, с Альфа-банка, ещё откуда-нибудь, да, на удалёнке. Слушай, тебя эти проблемы найти-то, не думал. Нихуя ты переобуваться стала, шлюха. Я цифру твоего номера. Нихуя ты, шлюха, нахуй, я переобулась, блядь. Ах ты шмонь коллекторская, блядь. Ты че переобулась, бледина ебаная, блядь? Шалава, базарь, когда я с тобой разговариваю, блядь. Ты сам-то в каком городе, скажи мне? Ростов, нахуй. Игорёк, ёпта, блядь. Игорёк, а? Блядь. Ты сам-то с какого города? Ростов, блядь. Долбоёб ты тупой, блядь. Ростов? Да. А где ты там в Ростове, расскажи-ка мне. Захарова, 37, Швабра, ты же там находишься сейчас, блядь. Захарова, ах ты пиздобол, ёбаный, нахуй. Понятно. Знаешь, я тебе что скажу? Запиши просто эти слова. Ты, блядь, конченый. Ой, ебать, блядь. Запиши слова, что ты больше пидор, блядь. Сюда. Что ты пидор, нахуй. Запомни, что ты я пидор. Я повторяю еще раз. Ты, позорище. Ты можешь только клитор обижать. Заебись, блядь. Бомбить начал, да, блядь? Не звони сюда, пожалуйста, блядь. А, сука. Бля, я сейчас... По-моему, этот хуй раньше урос денег был. Вот когда он начал говорить, я сейчас, ребят... Бля, это точно хуй из Росденег. У меня с ним есть запись. А, Катька Золотца. Как донат скинуть, я не шарю. Кать, ну нажми на ссылку. Донат Алерц. Напиши сообщение. Лучше скажи. Или там скажи. Вот. И потом там нажимаешь перейти и выбираешь способ оплаты. Там ничего сложного. Можно номер карты ввести, там номер телефона, да, что хочешь там. Можно через Сбербанк онлайн. Так, я сейчас ему там. Переведу. Ой, переведу, блядь. Позвоню еще раз. Это вот этот, да, номер был? Какой номер? 965. Вот и этот, наверное, да. Да. Мне тут, кстати, прислали... Вот Алена Злая Пони прислала еще какого-то кала, который матерится, звонит. Потом. Дарью Белый, это Росденьги, точно. Это который орал под... Да-да-да, это он. Под роликом, Кать. Под стримом прям. Алёша Лава. Ты в каком городе? Ты куда, блядь, слилась, нахуй? Ты в каком городе? Ростов. Что-то у меня гонорар какой-то у меня такой-то. Блядь, откуда-нибудь. Краснодар откуда-нибудь. Или с Воронежа. С Воронежа, да-да-да. С Краснодара тоже, блядь. Или Хохлятский какой-то у него такой акцентик. Ну, что-то такое там. Ну, так ты не ответил. Как, блядь, работать на бабской работе? Расскажи-то хоть, блядь. Да заебись, таких как ты, пидор. А, видишь, ты уже заебись. О, видишь, на мамку перешел. И таких, как мать твоя. Ой, блядь, какой ты нахуй, блядь. Не тактичный ты, что, думаешь, зацепишь? Ты думаешь, зацепишь? А тебя ничем не зацепить? Ты просто, блядь, обоссышь. Да, конечно, тебе ничем меня не зацепить. Да сколько раз ты, хуесос, блядь, звонил? Сколько раз ты, хуесос, звонил? Телефонный пидорок, у тебя накипело. Ты сейчас высказываешь то, что свой адрес... Не бомби. Слушал, ты не бомби, блядь, ты что орешь, нахуй? У тебя сейчас месячные пойдут. У тебя сейчас месячные потекут, нахуй. У тебя потекут месячные, спокойно, милая. Успокойся. Месячные, да, у твоей матери текут. Ой, блядь. А как ты обычно орешь еще? Позорище, ну-ка, сделай такой голосок, блядь. Позорище, заори, нахуй. Что, позорище? Да-да-да, твоя любимая фраза. Ну-ка, давай, хуйди. А, пидор коллекторский, да. Передай всем коллекторам там, которые рядом с тобой, что они пидоры, ладно? Передашь? Коллекторы? Я твоей матери передал. Ой, блядь, опять он на мамку перешел. Да ёб твою мать, что с тобой происходит? Потому что такого придурка... Что с тобой происходит, нахуй? Хули вы на мамок переходите? Вот скажи, блядь, почему на мамок именно? Или это цепляет как-то? Это как-то цепляет, что ли? Если ты долбоёб такой, нахуй. Послушай меня, какие понятия, блядь? Какие понятия, нахуй? Если ты говоришь на мать, какие у тебя понятия есть? Ты хуесос, блядь. Тебе объяснить. Ты хуйня подшканарная, понимаешь, нахуй? У тебя, судя по голосу, ты реально опущенный не раз был, блядь. Тебе объяснить. Ты объясняй там своим, блядь, подружкам понятие. Рядом, какие они шлюхи, нахуй. Ты, слышишь меня, пидор, блядь, ты, блядь, натуре нахуй. Слушай тебя, ты кто такой тебя слушать? Кусок говна ебаный, нахуй. Ты там не бомби, нахуй. Не бомби, шлюха. Шлюшка, не бомби ты там, блядь. Хули ты нервничаешь? Да, блядь. Все понятно. Все, глотать начал. Сглатывай, молодец. Я надеюсь, ты это все повторишь. Я тебя быстро найду. О, блядь, ты пидор. Найди нахуй, хули. От, сука. Не, висит еще, сука, на линии. А, нет, скинул. Да, это хуй из Росденег, ребят. Вот, 2 дизлайка. Кому-то не понравилось, это коллектор поставил. Коллектор, ты пидор. Призрачный самогонщик, привет. Привет. Так, сейчас еще раз наберу, спрошу, с какого он города, антиколлектор Воронеж. Блять, звонят. Алле. Да ёб твою мать, заебали вот эти звонки ебучие. Берешь и сброс сразу. Милашка, милашка наша. Шлюха, не молчи, не молчи. Позорище. Сучары, блядь. Кстати, мне сейчас, пока я разговаривал, 958 звонил номер. Сейчас я на него наберу. Узнаем, кто. Если это какая-то контора, колл-центр, я голосом тети Афины поговорю. 0413, правильно? Это МИГ кредит. А, МИГ? О, да. Сейчас. А ты откуда знаешь? Знаю их номер. На который вы пытаетесь позвонить, больше не обслуживается. Номер больше не обслуживается. На него, только что с него звонили. Так, еще на один звоним. 958-763-91-65. Так, набор идет. Гудков что-то нет. Здравствуйте, вы позвонили на технический номер Сбербанка. Напоминаем о необходимости своевременного внесения платежа по кредиту. В случае необходимости связаться с банком, вы можете позвонить нам по телефонам, указанным на сайте sberbank.ru. Хм. А, вот она же пишет, это Сбербанк. Да, а ты говоришь МИГ. МИГ был, да, этот, 0413, это был МИГ. Это точно. Я этот номер знаю. Он у меня даже записан. Так. Ой. Вот Леон Ли. Только за мать и могут говорить, позорники. Дмитрий Демидов. Да без разницы, с какого города. Мы тут таких в каждом городе ждем с лопатой по лесопарку прогуляться. Да. Антиколлектор Воронеж. А то он что-то за себя не говорит. Ха! Еще бы. Удивительное дело. Так, до тети Афины мы еще пока таки не дошли. Ну, можно бахнуть. Просто антикал сегодня в ударе, он, видите, по кликам. В основном. Ну, кто-то там еще под раздачу попал. Деньги на дом, рос деньги. Так, Аркадич у нас ушел, да? А куда он ушел? Вынужден покинуть вас, говорит. Вот такие вот дела. Нюрзик СТ. Так, опоздавшие. Вот Нюрзик. Кто тут у нас еще был опоздавший? Татьяна еще была опоздавшая. С вас лайки. Полина говорит, МБАшка можно Афиной. А, у Аркадича дела, да? Ева, Афину, наверное, уже все узнают. Ну, не все, но очень многие. Игорь С. Ребята, всем пока, бомбите калов, у меня полночь, пора отбиваться. Пока-пока, Игорь. Спасибо, что пришел, спокойной ночи. Алена, еще не звонили, который ты скинула, сейчас позвоним, сейчас вернется антикал. Полина, а теперь открываем коньяк. Вот оно что, то есть ты ждала, когда уйдет Аркадий, чтобы открыть коньяк. Поленочка, ну вот коньячку сейчас бахнешь, так сразу голос восстановится, можно и голосовое сообщение. Антиколлектор Воронеж, антикал сегодня по-тяжелому стримит. Да-да-да, видите, как в будний день классно, да, получается? Настя, я ушла, работать надо, всем пока. Настя, ну ты, если что, возвращайся. Михаил Сурин из Ростова-на-Дону, привет. Привет-привет, Михаил. Ростов у нас сегодня, кстати, на связи целый день. Полина говорит, да-да, я даже молчала. Ага, ну хорошо. За что пьем-то, Поль? Так, что еще я пропустила тут что-нибудь или нет? Вот Дмитрий Демидов писал, влетели в антикало, как трамвай в бетонную стену. Точно, Дим. Говорит, что там оскорблять? Природа уже постаралась. Куда мы против природы? Донат пришел от... Вот, прочитай. От Елены. Пришел донат на карту от Елены Васильевны Ю. Ой, у меня выключилось все. Там есть сообщение. Это Леночка, которая Катька Золотце. Что, вырубился телефон? Да, у меня сел телефон. Лен, спасибо большое. Там написала, с вами мне комфортно. Ленуська, спасибо, дорогая. И нам с тобой очень комфортно. Я вижу, ты таки не разобралась, да, как здесь донат отправлять. Ну и ладно. Спасибо тебе большое за поддержку и за внимание. Так, ребят, я сейчас еще раз наберу в Росденьги. Да, да. Так, Нюрзик лайк поставила. Окей. Так, набираем в Росденьги еще раз. Это какой был номер? Вот это, да, по-моему? 965. Ага. Набираем шлюха. Роман Атаманов, ты такой стрим пропустил. Пиздец сегодня. Разнос просто. One click money и деньги на дом. Не берут. Вроде номер уже обновился. Да. Хуйна нахуй, блядь. Дакает он, блядь. Кто, блядь, пидорок? А где ты? Это ты же, да, со мной базарил-то? Который хуй сосешь вечно. Э. Ты кто? О, а где шлюха другая, которая там борзая была? Шлюха твоя мать тебе, вы сказали. Ой, блядь, а ты заебался этой матерью, да. Ну чё ты нахуй там? Хуй сосёшь ещё? Можно тебя вызвать как шлюху? Ты не стесняйся, базарь, хули ты. Он трубку бросил. Чё-то он какой-то очень грустный. Он очень грустный. Пиздец, хуй сосал невкусный. Ещё раз набираю. Так. Чё-то... Перезвони. Милашка, занят. Ты чё такая грустная? Хуй сосёшь, что ли, там? Перезвони, говорит, занят. Нет. Ещё раз звоню. Ну, где гудки? Так, он номер, походу, либо вырубил, абонент недоступен, бля. И вон тому надо из денег на дом еще, да, позвонить, где там трое их, да, их так, было, подожди, тут три петуха. Донат от Полины пришел, я подозреваю, что с сообщением. Полиночка. Полина, спасибо, сейчас посмотрим. Ребят, спасибо вам большое за донаты, вот, бля, реальная помощь, спасибо вам большое. Полина с сообщением. Подожди, дай мне наушник. Все, я включаю так, сообщение. Слушаем. Любимые мои, спасибо вам большое. Ой, спасибо тебе. Спасибо, Полиночка. М-м-м. Хороший голос у тебя. Что ты там переживала? Вот Ева говорит, он не может базарить, у него рот занят. Слушай, давай вот это, то, что Алена прислала номер, попробуем все-таки. Сейчас я еще бомбану деньги на дом еще раз. Ну, я тогда сейчас выйду. Давай. На минутку. Ну, Алло. Алло, да, здравствуйте, слушаю. А где мужик, который говорил по этому телефону? Нет, не знаю. Какой мужик? Ну, не знаю, пидор один. Вы что такое говорите? Вы, наверное, ошиблись. Да ладно, тот, всего доброго, тот тоже пиздел, ошиблись. Дай ему трубку. Хули он за бабу прячет. Алло, алло. Хуй в горло, алло. Хуй в горло. Алло. Хуй в горло. Алло. Хуй в горло. Фёдор, это ты? Да-да-да, я, блядь. Да? Я тебя узнала. А ты почему на этот номер звонишь? Ну так просто, блядь. Захотел позвонить твоему пидору, который не берет трубки, блядь. Гондон, сдохни, ублюдок. О, мне как страшно. Ну ты овца, конечно. О, а Полина говорит, а вот эта коза мне звонила. Опачки. Давайте еще раз наберем. Значит так, слушай сюда, чмо. Наш разговор сейчас записывается. И это будет передано. Ты меня понял? Хуя ты страшная, блядь. Я обосрался просто. Куда передано-то будет? Скажи хоть. Не переживай, не переживай. А чё вы там, да хуя вас что ли, блядь? Чё он, блядь, звонилки ёбаные? А ты вообще с какого города? Звонилочка ёбаная. Я с Ростова. Слушай меня. Самарские братки тебя найдут. О, не переживай. Ух ты. Самарские братки. Самарские? Поднялись и тебя. Да, а какие ты хотел? Ой, и что, они меня ищут уже? Ебать, я обосрался. Какой, блядь, Ростов, придурок? Какой Ростов? Я, ебать, иди спи, я, ублюдок. Я, ебать, обосрался. Ублюдок, ты сдохнешь? Ты сдохнешь, ой, поверь мне. Ой-ой-ой. Неделя тебе осталась, гнилушка. Иди ты нахуй, скотина ебаная. Я тебе нахую вертела, блядина ебаная. Тебя матка отвалится. Проклинаю тебя, суку ебаную. А ты уже сам проклятый, не переживай. Иди, шлюха иди, коллекторская, блядь, ночью. Пизда охуевшая, нахуй. Я шлюха коллекторская. Ты? Ты коллектор? Ты коллектор, ты чё, блядь, то тот переобувается, то другой переобувается. Где этот а мужик, блядь, как... коллектор? Где этот хуеплёт, какой блядь? Какой коллектор? Ты почему так разговариваешь? Где, блядь, ты твой муж, блядь? Или кто он там, нахуй, пидор коллекторский, нахуй? Давай, давай решим, какой город. Ты в какой город звонишь? Да какая разница? Какого хуя вы с этого номера, ну, блядь, как, названиваете, а? Какого хуя, блядь? Почему кому твоя звонит? Бледина, блядь, звонит, блядь, всем окружению еще? Не оскорбляй, еще? Не оскорбляй, подожди. А где подожди, твоя шлюха? Почему он тебе какого? Передал трубку, блядь? С какого? Почему, почему ты решил, та что шлюха с этого номера передала тебе поступает? Телефон, блядь? Значит, сейчас у нас этот телефон ваш отслеживается, во-первых. Ох, ебать, по IP еще скажи, компании Билайн, телефон ваш отслеживается, имей в виду. Где твой пидор послушай из денег сюда. На дом? Ты где звонишь он? В Самару сейчас. Где ты с какого он, города блядь? Звонишь в Самару? Где твой муж или кто этот пидор, который берет трубки, блядь? Почему сейчас тёлка какая-то еще берет? Раз оскорбишь, старуха ебаная. Имей в виду, вся, имей в виду, вся... Вся вот эта вот информация, которая от тебя исходит, это все записывается. Ты шлюха. Знай. Ты шлюха. И твой пидор, еще блядь, раз, еще будет еще отвечать раз. За это, то, что он людям, блядь, угрожает звонить, нахуй. Тебе не впадлу жить. Тебе не впадлу жить с мужиком, который коллектор, нахуй, который вымогатель ебаный. Какие братки, тебя блядь. Тебе помогали деньги? Я нахуй вертел твоих, блядь, братков, передай там это, блядь. Значит, если все вымогали деньги с этого телефона, почему ты не обратился в полицию? Да вы ж пидоры, шифруетесь, как пиздец, нахуй. Почему ты не обратился в прокуратуру с этого номера? Тебя вымогают деньги. А ты советуешь прокуратуру? Ну, попробуй. Слушай. Мне бояться нечего, попробуй. А, бля, у меня сейчас телефон. Я хотел муженька твоего врубить, запись его, как он, блядь, сегодня угрожал, блядь. Я тебе еще почему раз твой говорю, пидор, блядь, твои угрозы не берет сейчас трубку? Записаны абсолютно все. Поебать, шлюха ты, блядь. Если у тебя муж коллектор, значит, ты коллекторская шлюха, блядь. Вот и все. А ты кто? Я Бэтмен охуительный. Кстати, Бэтмен, я знаешь Бэтмен? Ну, все. Ну, все, ладно. Блядь. Да, я тебя знаю. Ну, все, давай, иди лечись, иди где лечись. Твой, где твой муженечек, блядь? Давай, почему принимай, он за бабу прячется? Почему он спать, прячется отдыхай, за давай, бабу? Отдыхай. У него все, нету яиц, доброго, да? Давай, спокойной ночи, а? Успокойся, нету выдохни. Нету яиц давай, у твоего, выдыхай твоей глубоко, пизды. Выдыхай, все. У тебя иди, больше яйца, отдыхай, чем у него, блядь. Таблетки. У него Понимаешь? Яиц ты понимаешь? Нету. Давай, принимай таблетки. А у тебя таблеточки. Яйца больше, чем у твоего муженька. Давай подожду, как ты пойдешь в шкафчик за таблетками. Ты подождешь меня? Тебе может легче стать. Давай, иди. А где давай, твой, давай, где я твой муженечек? Муженечек, где твой? Где твой муженечек? Открывай свой шкафчик. Открывай свой рот, тебе сейчас пихать будут, блин. Где твой муженек? Что? Ты что? Что такое что говоришь? С тобой? Ты почему такое что говоришь? Что с тобой такое? Что? Что случилось, бля? А? Коллекторская что шалава, бля. У тебя проблемы? А? Скажи, у тебя проблемы. Коллекторская шлюха, нахуй. В порядке, да? Иди передавай эту запись. Да? У тебя психика. Слушай. Ты заболел, и да? И ты эту ты запись болеешь? Переслушай еще перед сном. Да. Мой да. Прекрасный ты голос. Ты болеешь. У тебя серьезное заболевание? А у твоего муженька давай, серьезное мы, заболевание? Мы выдохнем, давай. У твоего выдохнем, муженька не надо серьезное не заболевание? Не нервничай. А у него какое заболевание? Давай, успокойся. Какое? Ты его, не его покусал злой коллектор, уже поздно. И он превратился иди в коллектора, отдыхай, да? Включи себе спокойной ночи, смотри, малыши, ты так же базаришь, как и он в параллельно. Не переживай, это у вас семейная хуйня, да, получается? Это проблема решается, не переживай. Я не переживаю. Ты не переживай. Хорошо, спасибо, что ты за меня переживаешь. А вот когда твоему мужу башку выдохни, давайте научу, да давайте научу, как да. Правильно хорошо, успокаивать хорошо. Нервы. А давай я тебя вдыхай, научу, бля, берешь, вдыхай, короче, берешь, блядь, дубину вдыхай, и пиздишь своего долбоеба коллекторского. Выдыхай. Просто я берешь тебя, дубину ты бесполезно. Все, и успокаивайся. Я понимаю, что у тебя заболевание, блядь. И тебе действительно и очень тяжело. И своего мужика тебя преследует сегодня коллектор, а завтра, возможно, тебя будет преследовать НЛО, я не знаю, возможно, ты завтра станешь Наполеоном. Я все понимаю, перестань нервничать, ты знаешь. Скоро так, приедет так. Кто? Служба, да. Какая? Если... ОБСЕ? Ну, как а ОБСЕ приедут? Ну, кто успокаивает? ОБСЕ приедет? Кто успокаивает таких вот мальчишек, как нет, ты? Нет, а ОБСЕ тебя приедет? Успокоит, ты не переживай. Нет, ты мне... Побожди. Хорошо, хорошо. А ОБСЕ хорошо, приедет? ОБСЕ. Приедет ОБСЕ? Все. Приедет? Да, а давай, пожарные? Хорошо. Пожарные пусть приедут? И, ну, как тебе удобно. Давай нет, пожарный приедет. Спасибо. Иди ложись ага. В кроватку. А муж твой приедет? Одеялкой. Подожди, а муж вот. Твой приедет? Хорошо. Муж приедет ну, все, твой? Все. Подожди, муж давай, приедет? Давай. Муж приедет? Переведи муж приедет? Мысли. Муж приедет? Посмотри за окошко. Муж твой приедет или нет? Как сейчас на улице хорошо. Да, в Самаре вообще отлично. Давай, успокаивайся. Как раз твоего пидора будут ебашить завтра. Пензи, все смотри, хорошо, закопают давай, его, короче, нахуй ну, и все. Ну ты че, опять зачем? Ладно, потому что завтра у тебя будет, не знаю, Наполеон преследовать. Ну давай не будем, давай, успокаивайся. А я... ну, подожди, давай, слушай, ты знаешь, ты все, психиатр? Слушай, ночи. Мне нужна консультация. Да, тебе завтра. Мне консультация нужна, подожди, стой. Консультацию, ну, все, консультацию, дашь консультацию? Ну что ты, закончена. Какую консультацию? Ну ты же психиатр, дай консультацию. Я же тебе только что поставил. Короче, смотри, успокоительное, мне названивает твой муженек, медом, вот, и пидор коллекторский. Все. Вот, и он, какой короче, это оскорбляет, обижает. Это так обидно все равно просто. Наш разговор полностью записан. Ты и компания Билайн уже дала ты свой перед телефон, сном так что я уже дала. Нихуя ты пиздоболка знатная, нахуй. И хуя нахуярит, а? Ребят, блядь, муженек у нее так не вывозит, как она, кстати. Давайте еще раз наберем. Ну, это же жена коллектора. Бля, как номер отключен? Подождите. Отключен номер пока, ребят. Сейчас еще раз. Блядь, жалко, она отключила. Ну да, она хуярила, бля, получше. Блядь, ну, муженек ее пиздец сливался, а она хуярила. Михаил, да, тут ли личный номер Кала? Коллектор из «Деньги на дом». Сейчас еще раз попробую набрать. Абонентский номер занят. Абонентский номер занят. Жаль. Я его в избранное добавил. Абонентский номер. Ладно, перезвоним еще. Ой. Давай вот то, что Алена скинула. Алена, давай. 905 94 65 0 79. Надо этому типу завтра перезвонить, сказать, а чё жена за тебя впрягается? Номер недоступен. О, блин. Ой, на, я покурю схожу. Сейчас. В смысле, Полина? Она сходу материться начала, когда только трубку взяла. Ты чё? О, Феофилакта вернулась, говорит, извините, меня вырубило. Это, видать, такой скучный стрим у нас, что Феофилакта аж заснула. Я на зарядку твой телефон поставила, он заряжается? Дмитрий Демидов, Игорь разошелся не на шутку. Так. Сейчас я немножечко назад пролесну. Да, она, конечно, путалась в показаниях конкретно. То братки, то прокуратура, то Билайн. Арю Белый говорит, что-то она рано спать собралась. По Самаре 19 часов 12 минут. О, час разницы получается, да, с московским. Татьяна Семенова, надо ей еще сказать, что завтра приедут и ноги ей всей семье переломают. Так. Феофилакта. Нет, ребят, я болею, извините. Да ты что, Настюш? Что ж такое, у нас столько тут людей болеет? Ужас просто. Так, какие потери? Какая? Откуда эта баба? Я просто отлучалась. Это коллекторы деньги на дом. Полина, она не пуганная. Вот в чем проблема. Теперь пуганная. Умный Макс. Игорь опять WhatsApp не читает. Да у него телефон вырубился. Разрядился и вырубился. У него телефон вообще на ладан дышит просто. Арю Белый. Батлы зачетные сегодня. Да-да-да, Арю. Видишь, как хорошо в будний день. А, это Полина про Аркадича, что он свалил. Потери. Антиколлектор Воронеж. Сейчас с деньгами полегче станет. Предлагаю свою выездную группу сделать. Где искать-то мы их будем, антиколлектор Воронеж? Так, вот это тебе наушник. А это мне. Феофилакта говорит, она во все дыры пуганная. Скорее так. Какой номер это был? Вот этот? Угу. Сейчас еще раз наберем. Абонентский номер занят. Пожалуйста, дождитесь ответа или перезвоните позднее. Да, она говорила, передаст там куда-то. Не, ну у нее язык под такой, блядь, подвешенный. Ну, вернее, пиздела и пиздела. Там умный Макс писал про WhatsApp, ты прочитал? Да, я уже устал, если честно. Василий Пупочкин, тоже болею. Второй день, сопли и температура 37,4. Ты давай береги себя. А то сейчас это очень опасно. Арю Белый, кликов щемить надо. Да вот до них все сложнее и сложнее дозвониться. Так, я сейчас попробую в Росденьги набрать. Это она в НАТО звонит. Да. Ты закончила хуи сосать? Ты кто? Ну ты же занят был, хуй сосал. Вот теперь перезвонил я тебе. Я уже твоему другу представлялся. Ну, вернее, подружке твоей. Ты чё такой грустный? Хуй сосал невкусный. Чего? Набрал бы с нормального номера. Пообщались бы. А чё, я не с нормального тебе набираю? Ну, вижу, скрыт твой номер. А, скрыт. Ну, беда какая, бля. Из Дании звонишь или откуда там? Откуда? Откуда, говорю, звонишь? Из дома. Ну, что хочешь? Хочу поговорить с коллекторами-пидорами. Нет, коллекторов нет. Нет, а твоя подружка другое говорила. Вы что, переобуваетесь все там? Переобуваешься ты хочешь? Ты что там тыкаешь? Ты что тыкаешь нахуй? Как тыкнуть, у тебя башка расколется нахуй. У тебя тыкалка есть? Конечно, есть, огромная. А ты что такой грустный? Огромная. А что грустный-то такой? Сегодня хуёв пересосал за весь день, что ли? А ты что-то новое можешь сказать? А, ну скажи, пересосал или нет? Да, нет, отвечай нахуй. Не зависай нахуй, что-то ты какой-то вообще пиздец. Объебанный коллектор. Твоя подружка орала там, позорище, блядь. А ты что не орешь? Ты устал за сегодня? Челюсть болит? Ебать ты какой-то тип. Милая, милая, говори. Красотка. Угу, понятно. Абонент недоступен. Угу, почему? Да, баба поинтереснее была. Жаль, что не берет трубку. Эх, абонент недоступен, пишет. О, Марго вернулась. Во, успела еще. Приветик еще раз всем. Приветик, приветик еще раз. Вот Полина говорит, а может поболтаем? Я коньяк открыла. Да, и я Игорь уже отдохнет. Все, ребят, я все со звонками, я уже очень устал. Дмитрий Демидов, а про канал «Умного Макса» напомните? Я постоянно о нем напоминаю. Ссылка под роликом на его канал, под этим, под стримом. И под моими другими роликами ссылка на канал «Умного Макса». Это сенсей. Это у него я научился. Ну что, давайте болтать. Полина говорит, ты сегодня молодец, Игорь. Игорь всегда молодец. Да. Что-то чат остановился. Два дизлайка. А они как-то вот появляются два, потом становится один, потом опять два. Это кто-то никак не может определиться. Он сидит, думает, так, нравится мне или не нравится? Нравится мне или не нравится? Полина говорит, и молчат все. Вот ты не говори. 46 человек и тишина. Это потому, что у них, Полин, коньячку нету, как у тебя. Ладно, что тогда уже будем сворачиваться? Так что, ребятки, наверное, да, уже сворачиваться. Я реально устал, но сегодня был плодотворный стрим. Мы долбили в кликов просто заебись. Вот, еще, кстати, мой номер на прозвоне до сих пор стоит там. Вот, но бахнули просто охуенно сегодня. Вот, так что спасибо, что все пришли. Просто спасибо вам огромное. Спасибо вам, ребят, за донаты. Вы нам очень помогаете. Вот, я не знаю, может быть, завтра постримлю. Если эти клики... В принципе, можно и завтра их также долбить. Они просто мрази, но сегодня мы их просто достали. Это отлично. Да, конечно, стрим будет в записи. Конечно, он появится на канале, обработается и автоматически появится. Вот, так что уже на сегодня, ребятки, все. Если завтра будет стрим, я сделаю анонс. Вот, спасибо вам всем большое. Просто спасибо вам. Давайте, ребятки, до завтра. Вот, еще ролик попробую замутить. Ну, наверное, сегодня не выложу, я реально устал. А так, всем спасибо. Спасибо за донат. Я вас всех крепенько обнимаю. Коллекторы, вы пидоры. Вот, всем пока. Да, ребятушки, спасибо, что пришли. Спасибо, что были с нами. Спасибо, я тоже скажу, за донаты. Те, кто лично мне присылали. Спасибо, спасибо вам огромное. Настолько приятно это. А вот Рыжая Бестия говорит, Антикал, ты их сегодня порвал. Бэтмен. Все, ребятки, до свидули, обнимаем. Как только решим точно, когда стрим, будет анонс.